К сожалению, вскоре он разочаровался. Но, надо признать, всю дорогу надеялся, что запах в этот раз окажется обманчив. Человек пах, как самый обычный, жутко неопрятный, плохо знакомый с мылом сталкер. Но тут зона, а значит, мыло и место для помывки чресл есть не всегда. Вот хотя бы даже он, удивительно чистоплотный и невероятно высокой культуры человек. А помыться просто негде. Вот и приходится страдать, пропахнув псиной и тому подобными неприятными ароматами. Размышления заставили Велеса не поверить показаниям носа, и с улыбкой он вошел в лес. Костер не увидел, хотя лес-то так, одно название. С минуту постоял у крайних деревьев. Сталкера тоже почему-то не видно. Вроде и спрятаться тут негде, однако пусто. Велес осторожно принюхался, держась за деревом. Сталкер где-то впереди. И костер там же. Но если верить глазам, нет там ни костра, ни сталкера. Вообще лес пустой. Бывалый попался. Наверняка уже давно проснулся и стоит где-нибудь за деревом, вульгарно обнажив какой-нибудь жутко варварский дробовик. Тут вдруг подумалось, что культурным этот человек вряд ли окажется. Среди бывалых они как-то не шибко долго живут. Природа тут такая, загадочная. Если двинуться в лес, скорее всего, вместо интересной беседы он получит по пузо, а это больно и неэстетично. К тому же в этом случае придется еще и штаны новые покупать. Велес потоптался на месте еще с минуту и, наконец, принял решение. «Добрый вечер!» — максимально радостным голосом крикнул он в сторону леса. Оп! Снег скрипнул, и кто-то странно булькнул, будто подавился. «А где?» «Вроде вон за тем тополем, если это, конечно, тополь, а не мутировавшая береза. Впрочем, мог быть и кедр». Велес не шибко хорошо разбирался в древовидных растениях. Вот куст конопли легко бы от тополя отличил, а тополь от березы — это уже намного сложнее. Пахнут они примерно одинаково, кора и ветки у обоих есть, так что они почти неотличимы, разве что цвет разный. Да и то, шел он как-то по такому лесу и был абсолютно уверен, что перед ним тополь. Кора темная, ветки кривые. По стволу всякие насекомые ползают, вроде гусениц и муравьев. А потом посмотрел вверх и увидел, что на ветках растут шишки. Вот тебе и тополь. На деле-то вообще даже не береза, а что-то из хвойных. Это те, которые с иголками. А на том тополе иголок не было. Листья были и шишки, и муравьи. «Я не причиню вам вреда!» В этот раз полная тишина. Очень странно, что не слышно дыхания. Может быть, это не человек вовсе, а зомби, особенный, способный мыслить. О, а вдруг? Вы, случайно, не зомби? Чё, ёбнулся? — ответил кто-то из леса и тут же язык прикусил. Поняв, что уже ничего не исправишь, выругался неприлично и хриплым своим голосом проговорил. — Выходи с поднятыми руками. Без шуток только. Тогда сядем, пообщаемся. Тронешь пушку — пристрелю. Общаться будешь тогда со своими предками. Понял? Я прекрасно вас понял, уважаемый. И вышел, подняв винтовку над головой, на вытянутых руках. Некоторое время ничего не происходило. Лес как лес, и тихо совсем. А потом за деревьями мелькнула тень, и Велес увидел чью-то фигуру. Однако ему попался сильно уж бывалый. Даже сейчас его видно смутно. Стоит возле дерева и чуть что просто скользнет в сторону и не достать. — Ты один? — Совершенно один. Поверьте, я не ищу неприятностей. Я просто устал и буду признателен вам за возможность провести ночь в обществе человека, способного прикрыть мою спину. — Хе! Нахрен ты один в зону тогда поперся? — проворчала фигура за ветками. На открытое место сталкер по-прежнему не выходил. — Мои попутчики оказались невероятно самодовольными и бездушными существами. Где-то далеко, примерно на опушке, то есть как-то и не шибко даже далеко, протяжно завыло нечто. «Бля, черные!» Сталкер скрылся за стволом дерева. Тут же с другой стороны ствола появилось дуло дробовика. Да так и замерло. Минуты три ничего не происходило. «Простите, о ком вы сейчас говорили?» «Черные!» — буркнул сталкер, опуская оружие. Высунул из-за дерева и указал рукой вглубь этой микрочащи. «Туда иди! Только без глупостей! Сниму на раз-два!» «Я понял. И премного вам благодарен». И пошел, куда сказали, стараясь ступать аккуратно и не выколоть себе глаз веткой. Лес, тут всякой фигни разной торчит, откуда и не ждешь даже. «Собаки такие, да вроде пси-собак, только хуже», — говорил сталкер за спиной. Как он успел сместиться, почти не создав шума, Велес не понял и даже едва не присвистнул восхищенно. Вовремя сдержался. Как бы Кут с Рутом не расценили свист за приглашение отобедать новым знакомым. — А что такое пси-собаки? — Стой! Направо! Видишь бревно? Туда! Велес послушно замер, развернулся и увидел, наконец, костер. Маленький, почти не дававший дыма, разложенный в треугольнике, образованном упавшим стволом дерева и деревом, еще растущим тут. С одной стороны его прикрывала коряга, вероятно, использовавшаяся и как сиденье, с другой — просто снежный холмик. Такой костер можно заметить только с возвышенности, а летом он и вовсе не видим с любой точки. Он постарался запомнить. Все-таки некоторым навыкам жизни на природе ему надо было бы уже давным-давно научиться. — На корягу падай. Пси-собака на псевдособаку похожа, но телепатически воздействовать может. — Наверное, невероятно отвратительные животные. — Да не, обычная тварь. Тут и хуже есть. Новичок, что ли, в нашем аду? — Я бы так не сказал, — смутился Велес, садясь на корягу и ложа винтовку подальше от себя. — Сколько тут? Сталкер к костру не подходил, все высматривал возможную засаду. — 3 года, — скромно потупив взор, ответил Велес, но улыбку сдержать не смог. По меркам зоны он бывалый ветеран, почти сторожил. Он уже слышал, как за его спиной раздается удивленно восхищенное восклицание, и тут же сыпятся вопросы, а он, пренебрежительно улыбаясь, ответит: «Салага, значит!» Раздалось за спиной, и надменная улыбка сыпалась в снег. Даже удивительно, что корягу этой павшей улыбкой не переломило нафиг. Он совсем не ожидал такого тона. «А сам-то тут сколько?» — проворчал Велес весьма недовольным голосом. — И кипятись, парень! — проговорил сталкер и, наконец, покинул свой наблюдательный пост. Видимо, убедившись, что за Велесом не крадется бригада вооруженных до зубов бандитов. — 3 года много. Это почти целая жизнь тут. — Знаю, понимаю. Просто по мне все вы салаги. Сталкер зашел с другой стороны костра и сел, но за стволом дерева, в паре метров от костра. Причем было видно, что это сделано несознательно, скорее на уровне инстинктов. Он автоматически сел подальше от яркого света, на автопилоте выбрал оптимальное положение, в случае чего перед ним дерево, за которое спрятаться одно движение. Тем же движением он выйдет из круга освещенного светом костра, буквально сливаясь с темнотой ночи. Правда, зимой не слишком-то сольешься с темнотой. На белом снегу, даже в лесу, даже в безлунную ночь все равно человека видно. Однако среди множества теней древесных поймать в прицел одну единственную, человеческую, тоже далеко не каждый способен. Пока он устраивался, а это буквально пара секунд, так ловко парень двигался, Велес успел рассмотреть его лицо, одежду и оружие. Не в деталях, но достаточно, чтобы составить представление о человеке, к которому напросился в гости. Первое, что удивляло — лицо. Такие редко идут в зону. Для них это жизнь, постоянные напряжения, непосильная борьба. Почти всегда они быстро выгорают изнутри и либо пускают себе пулю в лоб, либо гибнут, просто устав так жить. Слишком старые для борьбы с зоной, с тем концентратом жизни, что предлагает она. Все лицо в морщинах, Из-под шапки волосы седые выбиваются. На левой щеке уродливый рваный шрам, непонятно от чего. Очень старый шрам, но до сих пор ярко выделявшийся на лице. Одежда тоже простая. Плащ, глухая кофта с кожаными нашивками, в которых, скорее всего, металлические пластины. Этакий кустарный бронежилет. Штаны раздутые, обшиты тканью, чем-то напоминают древние ватники. На ногах простые, как морковка, валенки. Никаких новомодных штучек, вроде обуви с подогревом или современных костюмов для условий аномальной активности. Все просто, функционально. Толстый ремень с кармашками и кожаными сумочками. Второй ремень — почти полный патронтаж для дробовика. Ну и дробовик. Вот тут седой древностью в виде валенок и не пахло. Игрушка из новейших разработок, подлых иноверцев зарубежного производства. Длинный ствол, на толстом боку углубление, которое раньше закрывалось пластиковой вставкой и имело три лампочки. Старик вырвал и лампы, и пластинку. Правильно, дробовик хороший, но всякие разноцветные обвесы в условиях зоны не годятся. Лучше считать секунды, чем ждать, пока загорится лампочка привода, и этой лампочкой палить свое укрытие на местности. Привод разгонял патрон, и так зверски опасного оружия, значительно повышает дальность и кучность стрельбы. Его минусом была долгая перезарядка, но плюсов имелось значительно больше. Он заряжался автоматически и использовал для этого энергию выстрелов самого оружия. Работал независимо от того, стреляют или нет из оружия, имелся вмонтированный аккумулятор. Можно было выстрелить, разнеся ствол дерева, и продолжать стрелять, а на 10-й секунде зарядившийся привод автоматически сбросит энергию на очередной залп. Отличная игрушка. Страшная в любом бою и просто дьявольски смертоносная каждые 10 секунд. «Давай знакомиться, что ли?» — спросил старик, одной рукой шаря по карманам в поисках чего-то. Может, сигарету искал? Велесу почему-то тоже вдруг захотелось курить. Любопытно, что вторая рука старика так и лежала на дробовике, словно приклеенная. — Велес! — Меченый! — ухмыльнулся старик, указав пальцем на шрам. — Она, родимая, пометила! Пояснять, кто это она, не нужно было. Любой бы понял, о чем говорит старик. — Зона! — А как это случилось? Позвольте полюбопытствовать. — А не твое дело! — снова ухмыльнулся старик, наконец найдя, что искал — сигареты. Воткнул в рот одну, положил пачку в карман и чиркнул зажигалкой. Все одной рукой и не спуская глаз с Велеса. Время от времени он поглядывал и по сторонам. Быстро, не специально. Профессиональная привычка. Старик Меченый находился тут явно не первый и, вероятно, даже не третий-пятый год. — Вы грубиян, — произнес Велес после минутного молчания. — Такой родился, — пожал плечами Меченый. А Велес удивленно вскинул брови. Старик реагировал на его поведение не совсем так, как обычные сталкеры. Впрочем, он быстро оправился и заметил в глазах старика то, чего никогда не видел у других людей зоны. — Вы очень давно здесь, — сказал он, сделав ударение на слово «очень». Старик с усмешкой кивнул. Казалось, он собрался сейчас что-то сказать, но вместо этого воткнул в рот сигарету и еще затянулся. Видимо, передумал. — Слышали о дезертире? — Доводилось, глупый юнец. Старик стряхнул пепел и снова быстро осмотрелся. — Отсюда можно выбраться, если сильно захочется. Способов много. Зона не капкан, она никого не держит. Только за кордоном для нас жизни уже нет. Старик зажал сигарету в пальцах и фильтром стукнул себя по виску. Зона здесь. Можно уйти из нее, но она из тебя уже не уйдет никогда. Любопытная философия. Помолчав, Велес еще спросил. А про Апача слышали? Апач? Старик задумчиво нахмурился, потом улыбнулся. Это тот герой, что по пьянке себя подорвал? — Слышал. Да вообще-то я его даже знал немного. Хороший парень, но без башки. Зона этого не любит. Я Апачу говорил, рано или поздно, но сдохнешь тут. Знаешь, что отвечал? — Нет, — ответил Велес, потому что старик замолчал, ожидая этого ответа. — Хер ей в рыло! Трезвый не помру, а пьяного она меня не видит! Тут старик рассмеялся и, хлопнув себя по коленке, добавил. — И прав ведь был! Сам себя по пьянке грохнул! Видать, и правда, по пьянке она его не видела. А вот по трезвяку приглядывала, сдохнуть не давала. — О, Велес, я много кого знаю в этих местах, — остановил его новый вопрос старик. — Если ты хочешь о ком-то спросить, спрашивай. Не надо мутить мне бошку левыми именами, чтобы я случайно тебе сдал того, кем ты интересуешься. — Простите, — смутился Велес. Намерение коего этот старый сталкер непостижимым образом распознал. То ли шибко умный, потому что старый, то ли чувствует все наперед, потому что живой до сих пор. — У меня действительно была такая мысль. Вы угадали верно. Человек, который меня интересует и которого вы могли знать, — Шарый. И его друг, чьего имени я, к сожалению, не знаю. Но я слышал, что он был чистокровным негром. Старик молча курил, пока огонек не дошел до фильтра. Он явно крепко задумался. Не вспоминал, а именно задумался. Но, несмотря на задумчивость, рука по-прежнему на дробовике. Сидит прямой, спина напряжена, глаза поминутно сканируют местность. — Они все мертвы давно, — наконец произнес старик. — Зачем тебе? — С ними связана одна любопытная легенда зоны, — уклонился от ответа Велес. Где-то тихо заскулили. Грустно так, а потом громовой рык и тишина. Велес еще не успел осознать звуки, а старик уже пропал. Только краешек плаща видно, вон, из-за дерева торчит. — Рядом где-то, — сказал старик, садясь обратно минут через пять. Прислонившись плечом к дереву, усмехнулся. — Никогда не слышал, чтобы эти твари так скулили. — О да, я тоже. Поразительно. — Не пизди старому человеку, — слегка ворчливо отозвался старик. — Вижу, в курсе ты. Слышал уже, как они скулят. Давай колись лучше, где слышал. Они ведь только подыхая скулят. А этот явно не сдыхает. Вот чтобы мне на месте провалиться, но он будто беспокоится за кого-то. Велес предпочел промолчать, а старик, похоже, привык, что разговоры полны таких вот пустых пауз. Сталкеры, они чем дальше бродят по этой земле, тем меньше чешут языками у костров. — Знаешь, парень, — заговорил он, подкинув в костер веточку, — я нечасто их видел, черных псов. Пару раз, было дело, сталкивался нос к носу. Чуть не сожрали они меня. Грамотно охотятся, почти всегда парой. Пси-собаки те одиночки, никого к себе не подпускают. А эти, считай, всегда вдвоем. Он помолчал, что-то вспоминая. Я убил одного. Давно очень. Ты знаешь, было в его этих кровавых глазах что-то, чего в других тварях я тут не встречал. Разум, личность, если хочешь. Но что-то такое в них есть. По мне, страшнее твари в зоне просто нет. Вынужден с вами не согласиться. Черные псы при должном обращении очень хорошие и добрые. На самом деле их просто не понимают. — А, не понимают! — старик послал ему такой долгий взгляд с непонятным выражением глаз, что Велесу стало не по себе. Араб вспомнился, аж мурашки по спине побежали. — Так что насчет Шарова? Вы его знали? — Что ты на «вы» все? — Стараюсь быть вежливым. — А, понятно. Старик сделал круглые глаза и покачал головой. Кажется, записал в число людей, слегка больных на голову. Вот так оно и случается со всеми культурными людьми, рано или поздно. — Так вы слы... — Вы вообще ни хера не слышали. Они водку пьют и колбаску кушают, — проворчал старик. Некоторое время оба молчали. Велес в костер смотрел. А вот старик в костер не посмотрел ни разу. Велес только сейчас обратил внимание. Даже подкидывая новые ветки, меченый не смотрел на огонь. Почему, оно понятно. Глаза привыкли к темноте, Но один прямой взгляд на яркий свет, и потребуется секунд 10, чтобы способность видеть в темноте более-менее восстановилась. Как все-таки проблематично человеку жить на этой удивительной земле. Ни нюха нормального, ни слуха нет. Одни глаза, и те откровенно слабые, да по большому счету практически вообще слепые. «Меченый, ты знаешь что-нибудь о Шарме и его друге?» «Я их немного знал. Шустрого со вторым не общался. Так, два раза пересекались, здоровались», — буркнул старик. Помолчав, рассказал то, чего Велес еще не знал. «Твой Шарый — это Шустрый. Иногда его Шустриком называли. Он бегал очень ловко. Да бегался, мать его. Друг его никакой не негр. Хер знает, с чего такие россказни пошли. Обычный хохол, тупорылый, правда. Обжегся он в аномалии. Харя почернела, вот и прозвали Нигер». «Благодарю». «Не за что», — старик ухмыльнулся. «Хочешь узнать больше о них?» «Да, это было бы просто замечательно». «А что у тебя полезного есть?» — также ухмыляясь, спросил старик. Фелис улыбнулся в ответ на хитрую ухмылку старого сталкера и снял рюкзак со спины. Пока он этим занимался, старик вдруг хохотнул и спросил: «Велес, а что у тебя с кофтой?» «С кофтой?» — сталкер поставил рюкзак в ноги и коснулся груди пальцами. «Холодно, однако. А теперь без рюкзака, еще и спина мерзнет». «Несчастный случай. Уснул с сигаретой». «Ага, а на голову лампа грохнулась, когда с дивана соскочил». Велес ойкнул и положил ладонь на макушку. Бугристая, щетинистая, как в каске прям. Лицу стало жарко от прилившей к нему краски стыда. — Да ладно, твои проблемы, можешь не отвечать, — хохотнув, махнул рукой старик и указал пальцем на рюкзак. — Если там есть кусок колбасы на пол КГ, я тебе расскажу вообще все, что об этих двоих знаю, и даже то, что только слышал о них. Велес совсем смутился и замер, склонившись над рюкзаком. Старик облизнулся нетерпеливо. — Ну что, есть там у тебя колбаса? — К сожалению, нет. — Бля! — разочарованно протянул старик. Вздохнул и поведал. — Давно, знаешь, хабар приличный не попадал. Так хочется чего-нибудь этакого пожрать. Колбасы какой-нибудь, да хоть что-нибудь не из пакетиков. — Увы! — развел руками Велес. Посмотрел в рюкзак. Сверху мягкая бумажка. А что внизу, хоть убей, вспомнить не получается. Начал было копаться, а потом взял и подал рюкзак сталкеру через костер. — Смотри, меченый, если найдешь что-нибудь, что тебе понравится, будет твоим. — Серьезно? Старик впервые отпустил и поставил дробовик на земь, однако не слишком далеко. Он по-прежнему мог схватить его в долю секунды и тут же начать стрелять. В рюкзаке старик копался минуты три, время от времени посылая Велесу странные взгляды. Наконец он взял несколько вещей и рассовал их по карманам, после чего передал рюкзак обратно. Любопытно, что самое ценное, мягкую бумажку, меченый брать не стал. — Ты больше так рюкзак никому не давай, — заметил старик после минутного молчания. На молчаливый вопрос гостя ответил так: — Видно, что вещички у тебя с кого попало набраны. Может, мародерством ты их набрал, честно трупы обносил. А может, сам эти трупы трупами и сделал. Или вовсе за бандита примут. 2 секунды — и дырка в башке. Так, на всякий случай пристрелят. — Благодарю за науку. — Не за что. Старик снова закурил. — 3 года здесь, и такой простой хере не знаешь. Не любит народ зоны вопросов. Появились вопросы, и пуля в лоб, чисто ради профилактики. Старик докурил молча, а затем, устроившись поудобнее, заговорил. Смотри по сторонам, 2 пары глаз видят лучше, чем 1. Шустрый был хорошим сталкером. Давно. Тогда тут, не поверишь, еще баб, считай, и не было. А те, что были, их всех по именам знали по обе стороны реки. Тогда я с ним 2 ходок сделал. Так, до Припяти. Дальше не совались. Потом мы разминулись как-то. Зона тогда менялась. Новые люди, новое оружие. Хорошее время было, парень. Хорошее. Старик замолчал, минут пять сидел, печально глядя в сторону от костра. Наконец снова заговорил. — На кордоне даже шлюхи у торговцев появляться стали. Не по себе мне с такого было. А с другой стороны, всегда баба рядом есть. Только хабар таскай, и все будет, обслужат по полной. Тогда он с этим хохлом испутался. Полудурок он был, нигер этот. Приперся как-то к торговцу и втирал что-то шустрому. Никто не знает, о чем точно там речь была. Но, говорят, нигер пытался уболтать шустрика на поход к оврагу. — Овраг? Что-то знакомое в этом названии. Только вот что? Впрочем, может, дело в другом. Овраг — слово обычное, ничего особенного в нем нет. Может, потому и кажется знакомым. — Овраг! — кивнул старик. — Ты молодой, а зона другая теперь. Оврага уже нет. По крайней мере, того оврага нет. Он близко от центра. Сейчас там просто низинка такая, все травой поросло. Раньше жуткое было место. Туман стелется. Кто в него вошел, назад уже не выйдет. Говорят, там шустрик и сгинул. Нигер ушел в зону один и сгинул. А шустрик тоже ведь молодой был дурак. Впрочем, и я тогда не лучше был. Во всякое дерьмо лез. А вот нахуя? Старик снова надолго замолчал. Виллис не торопил. Одна тайна уже раскрыта. Понятно, почему место гибели Шустрого никто не смог найти. Оно так изменилось, что даже имея подробное описание, найти его невозможно. Точнее, можно, даже по нему пройдешь раз 20, но и тогда не поймешь, что уже достиг своей цели. Он двинул его искать. Больше о Шустром ничего не известно. Думаю, он спустился во враг. Тогда место это все знали. А сейчас уже многие мертвы, очень многие. — Ты ведь овраг ищешь? — Верес кивнул. — Я расскажу, как найти. Слушай. Меченый очень подробно описал место, где располагался таинственный овраг. Потом они просто разговаривали. Беседа вышла интересной для обоих. Меченый много знал о зоне, об артефактах и группировках. Что говорить, он помнил дни, когда в зоне еще не было свободы и долга, почти древняя история. Старик жил в этом аномальном безобразии минимум лет 10, а, судя по всему, даже дольше. Он знал немало интересных способов покинуть зону. Прямо рассказал только о возможности на хвосте у волны. Конечно, без особых деталей, так, в общих чертах. Все-таки они просто общались, они обсуждали важные дела. Нюансы таких вещей настоящий сталкер бесплатно не рассказывает. Но старик упомянул, что именно так в свое время зону покинул самодовольный щенок. Речь шла, конечно, о дезертире. Меченый отчего-то был весьма невысокого мнения о парне. Об остальных возможностях, которых, как оказалось, довольно много, старик говорил в двух словах и часто с юмором. Велес слушал с некоторой долей разочарования. Ему бы о том знать 4 года назад. Можно было бы обустроить бизнес немного иначе, с большей отдачей. Впрочем, такие эмоции сталкера быстро покинули. Он уже давным-давно не имеет отношения к тому прибыльному мероприятию, бразды правления коим араб ныне делит с Лизой. А вот о базе организации и новой возможности легко и просто слинять за кордон старик понятия не имел. — Хе! Издеваешься над стариком, да? — криво усмехнувшись, проворчал Меченый, когда Велес упомянул о таком безопасном и быстром, но жутко дорогом способе покинуть зону. — Что ты? Я говорю искренне и совершенно серьезно! — воскликнул Велес, а Меченый ему сразу поверил. Висок вот пальцем указательным вовремя почесал, досадливо крякнув. Как-то на автопилоте он собрался было что-то другое сделать этим пальцем, но вовремя спохватился и почесался. Правда, не шибко убедительно. Велес покраснел от обиды и выложил старику информацию о местоположении базы, именах, паролях. Из головы совершенно вылетело, что систему из трех паролей для облегчения идентификации положения сталкера и той суммы, какую с него надо содрать, Лиза сочла неэффективным припиздяком босса и безжалостно устранила. В общем, все рассказал. Старик молчал довольно долго и смотрел на него тяжелым, пронзительным взглядом. — Проверю как-нибудь, — наконец сказал он. Велесу вдруг подумалось, что этот человек однажды придет к Лизе в гости. Не сейчас, месяцев через 6. Кто знает, вдруг гость просто бродит по зоне и всем встречным-поперечным рассказывает сказки, а в указанном месте сидит снайпер и десяток бандитов. Валят сталкеров, добирают. Вполне может быть, зона все-таки. Лучше выждать, а потом осторожно проверить место. Велес поступил бы совершенно по-другому, а вот Оля сделала бы именно так. И пришла бы вооруженная до зубов, да к месту подходила бы аккуратнее, чем крысиный волк в лагере спящих сталкеров к рюкзаку, полному еды. В общем, остаток ночи оба провели в доверительной беседе ни о чем. А больше сталкер бесплатно все равно не доверит. Жизнь у него такая, все чаще голодная. За пару часов до рассвета старик даже поспать прилег. — Ты на коряге ты побудь и по сторонам пали, — устраиваясь за деревом, произнес старик. Причем улегся он так, что ствол дробовика, словно бы случайно, уставился Велесу прямо в лоб. А одна ладонь, явно не случайно, легла на приклад, поближе к спусковому крючку. — Только пушку свою не трогай! — Почему? — спросил Велес, глядя в широкое дуло дробовика. Первый выстрел идет с приводом. Насколько он помнил, их существовало две разновидности — вакуумный и более новый — гравитационный. По убойности они не различались, по надежности и цене различались сильно, а вот дырки в людях делали одинаково большие. — Сплю я чутко, — зевнув, ответил старик. — Шуршать начнешь, нервы могут не выдержать. Возьму и пальну. Без башки останешься. Оно тебе надо. — А если в наш лагерь совершенно неожиданно придет кто-нибудь ужасный, с клыками и когтями, непременно голодный и совершенно лишенный воспитания? — Тогда кричи, — ответил старик, перестав ворочаться в своем плаще, который, как и большинство сталкеров, был для него защитой от дождя, ветра и постелью. Спустя несколько минут старик снова зевнул и проговорил сонным голосом. — Странный ты, говоришь, совсем чудно. Велес улыбнулся. За весь разговор, длившийся, наверное, часа полтора, старик ничем не выдал удивления по поводу его манеры речи и манер вообще. Однако, как минимум, речь его удивила. Интересный старик. Любопытно, а что, если это на самом деле давно потерянный, считавшийся мертвым, загадочный брат араба, которого у него никогда не было? Как в бразильском сериале. Сталкер улыбнулся этой мысли. Жаль, нельзя озвучить ее конкретно для ушей самого араба. Старый босс после такого предположения наверняка позеленел бы от бешенства. За час до рассвета старик проснулся и предложил Велесу подремать. Отказываться было неприлично, так что сталкер поблагодарил и прилег. В рюкзаке, конечно, а то совсем околеет, лежа голой спиной в снегу. Что интересно, он и правда задремал, с мыслью о том, что голове достаточно тепло, несмотря на частичное отсутствие шапки. А вот проснулся с мыслью, что голова сильно чешется. Попробовал было почесать, чуть не взвыл. Оказывается, если волосы слиплись от какой-нибудь вязкой и застывшей фигни, то когда их чешешь, даже ухи больно, и брови вверх ползут вместе с кожей. Так и скальп себе оторвать недолго. Осторожно убрав руку от головы, Велес аккуратно поднялся, сел на корягу и вежливо поздоровался. «Ваф!» — радостно ответил Рут на приветствие. Кут промолчал. Он с заметным любопытством обнюхивал потухший костер. Там осталось несколько теплых угольков, и от них шел дымок. Чем-то это Кута сильно заинтересовало. Он даже носом костер пошевелил, чтобы до угольков добраться. Однако неосторожное движение привело к тому, что зола взмыла вверх и разлетелась в разные стороны. Горячие угольки с шипением разлетелись по снегу и быстро остыли. Кут так и стоял над костром, недоуменно моргая. Морда вся серая от золы, уши к черепу прижаты, напрягся весь и чихнул. Зола с морды разлетелась новым серым облаком. Кут отскочил и разразился гневной лающей тирадой, адресованной этому настырному облачку. А оно быстро рассеялось, и кут, удивленно ворча, опять к костру подошел. Но теперь там уже не было ничего интересного. Фыркнув, стал обнюхивать следы на истоптанном снегу вокруг и внутри маленького лагеря. Да, Меченый пропал. Как, куда, непонятно. Ну, сначала было непонятно. Принюхавшись, Велес определил направление, в котором ушел сталкер. Он уходил к реке, которую Велес вновь начал ощущать где-то далеко, чуть в сторону от курса, следуя которому он прибыл сюда. Старик ушел, когда Велес задремал. И как ловко он ушел! Почему звуки шагов, скрип снега не разбудили Велеса? Может, все дело в этих древних валенках? А может... Голова опять зачесалась. Как-то он умудрился начисто забыть про этого Меченого и даже про его рассказ. О них он так и не вспомнил, пока не вернулся домой. Сейчас, оказавшись пред дилеммой ужасно чешущейся головы, Велес полностью погрузился в думы о том, как сию проблему решить. Ответ пришел сам собой, и такой простой, что ему стыдно стало. Стыдно стало и прошло, а башка все еще чешется. Он взялся за нож и стал аккуратно отрезать волосы, слипшиеся с кусками шапки. Попутно подумал, что это несколько странно само по себе. Шапка ведь из шерсти, так? Значит, сгореть должна была она у него на макушке. Вместо этого там такой бардак, будто тарелку горячего пластика вылили, а он взял и застыл, едва коснувшись волос. Впрочем, сколько в той шапке шерсти на самом деле было... Установить могла только серьезная химическая лаборатория. В мире современных технологий, высокоцивилизованного общества, невероятно много хороших вещей на поверку оказываются галимым фуфлом. И в чем тут дело, никто не знает. Жуткая тайна зазеркалья. Жить стали люди лучше. От саблезубых тигров по пещерам не прячутся. Гадят в унитаз... а не под кустик украдкой, да подглядывая одним глазом, чтоб процесс кто не нарушил, откусив то место, которым гадишь. Но при всем при этом шерсть совсем не шерсть, а хрен знает, что такое. Кушает людь сыр, а потом читает этикетку, а это, оказывается, пастила сладкая из Сибири, сделанная из сои, что убрана на плантациях в Индии. В общем, не факт, что шерсть, сплавившая волосы, вообще с органикой хоть как-то пересекалась. Правда, пахла шапка правильно. Он точно помнил. Когда одевал, пахло псиной. А, ну так правильно, на ней Рут спал, когда его еще пускали на базу. Вот и пахла она так, интересно. Хм. Ай, чуть ухо не отрезал. Оказывается, стричься, когда волосы так спеклись, и от черепа их сильно не отодвинешь. Занятия весьма опасные. Псы некоторое время наблюдали за другом. Им, впрочем, быстро надоело. Что он делает, они не понимали. Велес чувствовал их недоумение на эмпатическом уровне ментального контакта. Просто как волна эмоций, пришедшая не из твоей собственной башки, а извне. И наскучила им быстро. Стали по местности бродить. Лес все-таки. Тут и зимой иногда бывает что-нибудь интересное. Вскоре кут взвизгнул и начал тявкать, за спиной раздался писк, скрежет когтей, топот и сразу хруст. Велес даже оборачиваться не стал. Тут уже минуты три пахло крысой, так что никаких сомнений касательно того, чье тело хрустело на зубах одного из псов, не возникло. Наконец, с задачей Велес справился. Убрал нож в ножны и наступил ответственный момент. Снятие из головы последнего куска корки запекшейся. Ну, снял, бросил на снег, к другим таким же. Глянул на них, как есть пластик. Может, это от электричества так? Что же за гадость была в той шерсти, из которой его шапочку пошили? Лучше, пожалуй, не задумываться. О, на ней ведь спал Рут. А вдруг это превращение шапочки связано вовсе не с электричеством, а с Рутом? На всякий случай Велес подобрал один кусок корки и положил в рюкзак. Лизе даст на изучение как-нибудь потом. Сейчас, глубоко вдохнув, он провел ладонью по голове. И обомлел. Такое чувство, что по изъеденному ветром и дождем куску известняка прошелся. Может, и не стоило так торопиться с удалением этой мерзкой корки. Теперь он наверняка выглядит еще смешнее. Ужасно обидно. Все-таки могучий Баал не должен вызывать улыбку. Он снова достал нож и, как мог, попытался выровнять прическу. Стало значительно холоднее, зато ладонь скользила по голове, как по мускулам на ребрах. Гладкие волны. Только кое-где пучки торчат. Ну, в полевых условиях, без зеркала, ножом, после такого ужасного несчастного случая, в котором расплавилась даже шапка, лучше вряд ли выйдет. Улыбнувшись утреннему солнцу и его золотистым лучам, Велес встал, обернулся. Рут хвост доедает, Кут яростно что-то грызет. Можно выдвигаться, парни догонят. И шагнул вперед. Тут сразу остановился. Дело в том, что он все-таки сильно сбился с пути. Река, она вроде бы по правую руку теперь, значит, идти нужно налево. Куда конкретно, он пока не представлял, места незнакомые. Но куда-то влево. Если повезет, впереди скоро должен оказаться густой лес, в котором банда нищего проводит лето. Если не повезет, он выйдет далеко от леса, на узкий участок между ним и кордоном. Но может получиться и так, что он попадет в район зимней стоянки банды. В любом случае идти надо туда. Правда, в голове что-то слишком уж холодно. Он даже озябнуть успел, а ведь прошло минут пять. Пожалуй, прежде он навестит тех людей, которых почувствовал ночью. Возможно, у них будут шапочка и кофта лишняя. Ну, в крайнем случае можно поступить и отвратительно варварски, просто ограбив несчастных. Если воспитанный человек встает на путь грабежа от безысходности, тут ведь нет ничего плохого. Главное в процессе не сквернословить, с людьми быть вежливым и чтить их религиозные взгляды. И что-то еще. Ах да, награбленное потом надо обязательно раздать нуждающимся. А он, если подумать, чрезвычайно сильно нуждающийся, так что все в порядке, себе все и отдаст. Но только если не будет иного выбора. Решено. И так решив, двинулся примерно туда, где ощутил присутствие этих людей. Он надеялся, что все-таки людей. По снежным полям, к далекому горизонту, за которым его ждали новые и непременно невероятные приключения. И Кут с Рутом, ощутив то же, что и их друг, бросили крысу эту несчастную, которую все равно уже съели, и бросились вслед за ним, воинственно оскалив клыки. Как выяснилось, на горизонте его действительно ждали приключения. Рут, позвал Велес тихим-тихим шепотом. Смелый черный пес не отозвался. Он сейчас был занят. Тихонько уползал обратно за холм. Кут, а ты как считаешь? Не менее храбрый, даже отчаянно смелый пес тоже промолчал. Только обернулся и посмотрел на Велеса очень большими и очень круглыми глазами. И уползать стал гораздо активнее. Задумчиво поджав губы, Велес осторожно подполз обратно к вершине холма. Выглянул одним глазком, а то, не дай Боже, эти приключения его заметят и сами в гости придут. Глянув, сполз обратно. «Пожалуй, вы правы, парни. Сегодня удивительно отвратительная погода». Прищурившись, глянул на радостно светившее солнце, абсолютно чистое, прозрачное, сегодня удивительно голубое небо. Действительно, ужасная погода. Из-за яркого солнца постоянно приходится щуриться, что сильно понижает видимость. А еще это разбушевавшееся яркими голубыми красками небо. Нет, решительно. В такую жуткую непогоду драться сразу с тремя шатунами станет только абсолютно сумасшедший. Не следует также забывать о предательски рыхлом снеге. Конечно, там за холмом кругом недельный наст. Откуда только он там взялся? С вкраплениями льда? Но ему ли не знать, как предательски обманчив подобный снежный покров? Шагнешь не туда, и все. На таком снеге обязательно провалишься сантиметров на 10, а это очень много, особенно когда речь идет об уставшем, больном человеке. Да, всю дорогу он замечал, что в горле начинает першить, и даже два раза кашлянул. Определенно он простыл. А человек, сраженный болезнью, не должен вступать в неравный бой. Ему ведь могут порвать плащ и погрызть ботинки. В общем, подумав, он понял, что совершенно никак не может вступить в схватку с тремя кошмарными мутантами зоны. К тому же, к этому не было совершенно никаких причин. — Нехорошее место какое-то, — прошептал Велес, увеличивая скорость. — Вот, явно странное предчувствие. Весьма вероятно, что тут несколько радиоактивно, и потому у него мерзко холодит в груди, и спина еще мерзнет. Явно тут что-то не так. Лучше поспешить, а то еще хвост неожиданно вырастет. Или шатунный запах вычислят. Так что, проползя метров 100, все трое поднялись и смело двинулись в обход нехорошего места. Впереди бегом двигались псы. Они тихо поскуливали, видимо, недовольные своей небольшой скоростью в рыхлом снегу. Велес старался не отставать, но, конечно, все равно отстал. Шатуны их не учуяли, так что вскоре все трое уже перешли на обычный шаг. «Конечно, Рут!» — надменно рек Велес, когда Рут обернулся, посмотрел на цепочку следов и презрительно рыкнул в ту сторону. «Пусть живут! Наше невероятное милосердие — это лучик света посреди тьмы всего безнравственного, абсолютно варварского общества!» Кут вот согласно заворчал и даже пренебрежительно гавкнул в сторону, где паслись свирепые мутанты. Но, правда, гавкнул тихо. Все-таки еще не так уж и далеко продвинулись в сторону от злого места. Кто-нибудь нехороший может ведь и услышать. А их там сразу три, и сильно нехорошие. Велес всегда не любил такие вот злые места. Пока шли в обход, так уж получилось, что Велес забыл, зачем они туда шли. Может, дело в свежем воздухе и серебрящихся в ярких солнечных лучах снежинках. Они начали падать неожиданно, почти величественно. Так это было красиво, что даже Рут с Кутом обо всем забыли и стали возмущенно рычать на небо. Недовольство псов, коим снежинки падали в глаза, на нос, в уши попадали, приходилось щуриться, фыркать, носы лапами тереть. Оно, конечно, игнорировало с величайшим презрением. Ну так небо все-таки, где оно и где псы? Вскоре, впрочем, братья забыли о своей злости и стали ловить снежинки. Недовольный рык сменился восторженным тявканьем Кута и не таким счастливым ворчанием Рута. Рут, собственно, и снежинки не ловил. Так, две укусил и, морду опустив немного, продолжил путь рядом с Велесом. А Кут всю дорогу скакал вокруг них, особо пушистые снежинки преследовал. В это время Велес еще помнил, зачем они пошли в обход, правда, уже смутно. Путь сквозь такой очаровательный снегопад не мог не вытеснить память обо всяких уродливых мерзостях на вроде шатунов, крысиных волков, долговцев, о несъедобном снорочьем мясе, ну, обо всем, в общем. Осталось одно лишь очарование момента. Голова мерзнуть перестала. На нее снегу просто много нападало, а на вкривь и вкось остриженном скальпе он таять решительно не желал, как шапка получилась. Грудь холодила, и мысль о торговце все еще маячила на горизонте сознания, когда из снежной пелены кто-то вдруг начал невероятно счастливо урчать. Да громко как! «Добрый вечер!» — воскликнул Велес, несмотря на то, что солнце еще не миновало полуденного горизонта. — Как это мило, что в столь поздний час, в этот чудный снегопад, вы тоже решили прогуляться по мирным полям зоны! Не хотите ли, уважаемый, составить мне компанию? Тут Рут чего-то рычать начал, а Кут вот не стал рычать. Он вообще за снежинкой как погнался минут 10 назад, так в снегопаде где-то и потерялся. Только слева еще слышно приглушенный расстоянием радостный лай. А так его и не видно совсем. — Рут, немедленно прекрати! — воскликнул Велес, строго погрозив псу пальцем. Тот ухом повел, но зубы так и скалил. Стоял. Сталкер виновато развел руками. — Простите ему его отвратительное поведение. Он очень юн, прекрасно знаком с хорошими манерами, но, к моему глубочайшему сожалению, все еще не может научиться следовать им должным образом. Но позвольте заметить, со временем он обязательно станет образцовым псом. Его даже на цепь сажать можно будет. Рут рыком подавился. Голову повернул и на Велеса оскалился. Тут же поправился сталкер. Уровень его воспитания позволяет говорить о его высоком культурном развитии и невероятном потенциале. Увернувшись от собеседника, зачем-то радостно тянувшего к нему сразу обе руки, сталкер уже персонально псу заявил. Никто, естественно, не собирается сажать на цепь такого сильного, умного и хорошо воспитанного юношу. Что за нелепица? Ты сам должен понимать, что это просто смешно. Кстати, Рут, откуда ты знаешь, что значит посадить на цепь? Действительно, когда Рут мог узнать о такой варварской привычке людей, как посадка верных клыкастых друзей на короткую привязь? Как, понятно, вероятно, видел в его сознании нечто подобное. Последнее время их ментальный контакт стал претерпевать некоторые не совсем приятные изменения. Велес, например, против воли и бессознательного участия псов, иногда вдруг видел мир их глазами. Раньше такое случалось лишь при очень сильном и изматывающем усилии воли с обеих сторон, да и то не всегда получалось. А тут вдруг, не далее чем полгода назад, они преследовали кабанчика, и Велес вдруг увидел себя и Кута со стороны, как и след, по которому они шли, да все в красных тонах и невероятно ярко. Он тогда запнулся и кувырком полетел. Жутко весь вывозился, тогда как раз дождь прошел. Бывало, во сне видел собственный лагерь со стороны. Резонно предположить, что с псами случались аналогичные вещи. Рут мог увидеть какое-нибудь его воспоминание. А может, это смутная память о его собственных размышлениях относительно Изи? Он ведь, когда еще плохо знал этого уникального излома, размышлял на сей счет. Даже, помнится, раздумывал над тем, какая цепь Изи подойдет лучше. С большими звеньями или с маленькими. Да ошейник какой лучше, шипованный или не сильно, но тоже шипованный. Но потом, поняв, что для Изи еще не все потеряно, и из него можно воспитать культурную личность, он, конечно же, отказался от своих не совсем порядочных мыслей. Изи был достаточно умен и мог обходиться без таких радикальных мер, как посадка на цепь. По идее, пес мог перехватить те размышления и запомнить. Но ведь это было так давно. Обычно они не отличались такой цепкой памятью. Так как же Руту удалось запомнить гипотетические слова столь далекого прошлого? «Вижу, помню, знаю», — услышал Велес в своей голове. «Очень последовательно и подробно, Рут, а главное, содержательно». Тут же слегка с ехицей в голосе произнес Велес. Рут рыкнул на него и могучим прыжком кинулся в ноги урчащего из снегопада. Бедолага урчание проглотил и рухнул весь. Довольно неудачно. Головой воткнулся в снег, да так, что аж по самую грудь. Пока несчастный откапывался, Рут позволил себе не шибко воспитанную выходку. Сталкер вдруг перестал видеть мир. Все погрузилось во тьму, а затем, вдруг, он увидел зону. Стояло лето, чуть дальше стояли укрепления кордона. Вокруг кусты, над головой нависает пушистая крона, то ли дерево такое, то ли куст просто сильно раскидистый. А между ним и кордоном по земле зоны идут семеро солдат, и с ними обыкновенная немецкая овчарка на короткой тонкой цепи. Она чувствовала Рута и тихо скулила, к ногам солдата жалась, а тот ей что-то орал и иногда подпинывал. Однако овчарка на боль и команды не реагировала, только сильнее жалась к сапогу и скулила. Кто-то из солдат посоветовал стегануть псину цепью. Солдат отмотал с кулака немного этой цепи, сложил вдвое с тем, что было, и не сильно стеганул овчарку. Реакции ноль, только вздрогнула всем телом и взвыла еще сильнее. Мир мигнул, и он вновь увидел снегопад, бултыхающегося в снегу мертвеца. Не просто так он там бултыхался. Рут встал бедняге на спину и передними лапами постоянно толкал, еще глубже вгоняя мертвеца в снег. Тот уже солидную яму разрыл, бестолково размахивая руками. — Рут, не делай так больше, ладно? — мягко улыбнувшись, проговорил Велес. — Понятно, почему для Рута цепь — такой волнительный звук. Для него оно, пожалуй, ругательство, причем невероятно грязное, злое. После слов сталкера Рут спрыгнул со спины зомби и замер рядом. Мертвец с воем вытащил себя из снега и... — Рут, не смей! Ну вот зачем ты так? — печально проговорил Велес. Рут с рыком потряс мордой и рывком выбросил голову зомби в снежный туман. После чего, весьма собой довольный, уселся рядом с неподвижным, весьма грубо обезглавленным трупом. Настроение эта треклятая цепь псу, видать, сильно подпортила. Печально вздохнув, Велес присел рядом с безголовым зомби. Снова вздохнул. Бедняга так и не успел путем насладиться прогулкой сквозь удивительно красивый снегопад. — Прощай, несчастный военный, — произнес Велес. На бедняге надеты пятнистые вещи, так что явно военный с кордона. Учитывая свежий внешний вид, без всяких стухлостей, померший на днях. Может, спецоперация какая? Или срочник в выброс сбежал? В общем-то, не особо важно. Главное, он сохранился прекрасно. То есть и куртка, и рубашка, и даже бронежилет остались целыми. Жилет оказался жутко неудобен для переноски. Никак не желал сворачиваться покомпактнее. Его Велес выкинул. Под курткой у солдата нашлась неплохая полусинтетическая кофта в обтяжку. Примерив, сталкер нашел ее теплой, но несколько неприличной. Шибко уж сильно торс обтягивала. Выбора все равно особо нет. Забрал себе. Вместо нормальной рубашки у солдата оказалась теплая майка непонятного фасона с длинными рукавами. Солдат какой-то извращенец. Велес немедленно снял кофту и внимательно ее осмотрел. Вроде ничего такого. Ни бабочек, ни слонят, игриво улыбающихся. Нейтральная такая кофточка. Обнюхал тщательно. Слабо пахнет ромашками. Стиранная, значит. Ну, в общем, махнув рукой, таки надел обратно. Плащ менять на более теплую, но короткую и лишенную многих полезных карманов куртку он не стал. Закончив с одеждой, занялся поясными кармашками. Кармашки на одежде он уже все обыскал. Нашел немного полезного, но забрал все. Так, на всякий случай. Патроны, к примеру, пригодятся везде. Покончив с этим, стал ощупывать подклад куртки, швы всей одежды. Правда, не слишком тщательно. Солдаты не часто бывают изощрены в деле создания личных тайников. Только берцам парня уделили особое внимание. Тут он, кстати, сумел установить, что солдат при жизни говорил не на русском. Ботинки с автоподогревом. Такое счастье в российской и постэсэсеровских армиях даже офицерам не выдавали, ибо дорого. Что ботинки такие вот особые, он понял, обнаружив на подошве в районе каблука странности. Каблук разрезал, а там вместо тайника диоды нового поколения и очень любопытный источник питания. Покопавшись, сумел определить тип источника питания. Устарел, к сожалению. И тут же мысленно чертыхнулся. Не надо было копаться и разбирать. В целом виде эти ботинки любой сталкер купил бы, а теперь пришлось выкинуть. Тайников не обнаружилось, и, радуясь обновке, Велес отошел от трупа. В этот момент яростно зарычал Рут. Но как же этот его рык Велеса поразил? В нем явственно ощущалась тревога и даже некая доля страха. — Какой ужас! — воскликнул сталкер, обернувшись. Рут не просто так рычал, и не на какого-нибудь кровососа, тайком подобравшегося к ним с подветренной стороны. Совсем нет. Он рычал на безголовый труп, который шевелился. Полуголый, ограбленный, вероятно, засим сильно расстроенный солдат бултыхался в снегу. Вот он нашел опору и сумел встать. Постоял пару секунд и, протянув руки, двинулся на Рута. Пес ощерился, шерсть встала дыбом, но не напал. Стал, пятясь, отступать. Труп двигался дерганно, после первого же шага рухнул, однако поднялся, в этот раз намного быстрее. Велес ошарашенно смотрел на это дело. Он такого не видел уже с год-два, да и то видел подобный всего раз в подземельях Златоглазки. Обычно зомби, полностью лишившиеся головы, больше не вставали. Исключения свежие, только-только после выброса. Вот с этими проблем всегда море. А тут выброс давно уже позади, и вот те раз, такой живчик попался. Просто невероятно. Руки сами потянулись к чемоданчику с полевыми инструментами. Увы, он опять его забыл. — Вот что за свинство! — уныло буркнул сталкер. В этот момент Рут взвизгнул и спрятался за ним. Просунул морду между ног и с таким великолепным рыком оскалился на мертвеца, что казалось еще мгновение, и кинется, и растерзает безжалостно, и прям вообще. Труп шагнул к Велесу. Рут рычать перестал. Скульнул разок и вообще замолк. — Простите мне мою грубость, но вы смущаете моего друга. Шагнул навстречу, ударом локтя опрокинул мертвеца на спину, схватил за ноги и, крутанувшись вокруг своей оси, с силой выбросил тело в снежную даль. — Прощайте! — бросил он несчастному вдогонку. На Рута глянул. — Ну что, грозный черный пес, пойдем дальше? Рут презрительно зарычал на снег, падавший в районе полета безголового мертвеца, а затем решительно повернулся в противоположную сторону. Велес сего воинственного жеста своего четвероногого друга не удержался от улыбки. Они двинулись вперед неспешным шагом, наслаждаясь видом снегопада, видом зоны, укрытой серебристым снежным туманом. Снег шел всю дорогу. Восхитительная прогулка, которую некоторое время отравлял сменившийся ветер, запах безголового зомби приносил. Беспощадно ограбленный мертвец упорно преследовал их, а потом с ним, видимо, что-то случилось. А может, просто след потерял. Собственно, непонятно, как он этот след вообще нашел. Головы-то нету. Размышления об этом некоторое время занимали Велеса. Он даже задумался над тем, что, пожалуй, есть смысл вернуться, связать бедняге руки и отвезти его на базу организации, где и продать на опыты. Мысль почему-то отозвалась в сознании неприятным чувством. Он даже пытался провести своего рода самовнушение. Лиза наверняка заинтересуется таким удивительным мертвецом. Это раз. То, что мертвец, — это два. Ведь он же не живого человека продавать будет, а самого настоящего покойника, которому уже все равно и у которого даже головы нет. Увы, что-то в его душе взбунтовалось против продажи живого обитателя зоны. Да, видимо, в этом вся проблема. Данный несчастный зомби для него не являлся вполне мертвым существом. Впрочем, как и все прочие зомби. Вот Изя, например, его бы он ни за что не продал. Хотя раньше, когда он еще плохо его знал и не видел тех ростков культурного воспитания, которое со временем засияло в душе безграмотного мутанта, подобно слепящему полуденному солнцу, тут ведь не все так просто. Вряд ли он бы его продал. С другой стороны, если бы тогда ему предложили достаточно рису... Да нет же, Изю он бы никогда не продал. Вот и этот зомби. Он просто не мог, словно бездумный крестьянин, взять и продать несчастного безголового парня. Высокий культурный уровень не позволил бы ему поступить так отвратительно, опуститься до торговли живыми, вероятно, даже слегка разумными существами. К тому же он все еще не мог понять, где находится. Тащиться через ползоны с безголовым трупом на хвосте — приключение не слишком увлекательное. Да еще неизвестно, сколько она ему заплатит, и заплатит ли вообще. Лиза наверняка все еще на него дуется из-за той истории с генератором. И ведь до чего она злопамятна и вредна? Подумаешь, генератор взорвал, да электронику всей базы уничтожил. Фи, это лишь костная материя, металл и пластик. А тут ведь речь о чувствах, о прекрасном, о взаимоотношениях различных индивидуумов. Вот истинно важные. Генератор новый купить можно. А где купишь образованного, воспитанного, душой доброго собеседника для беседы интересной? Нигде. Такие люди вообще уникальны и редки. А она позволила своей глупой злопамятности зациклиться на каких-то там железках. Низкий уровень культурного воспитания. А он ведь всегда знал, недаром сердцем чуял, что Лиза сука. Инстинкт нисколечко его не подвел. Абсолютно аморальная девица. А потом мертвец исчез. Не бегать же за ним по зоне, словно угорелый, обнюхивая воздух. Ладно, в снегопаде еще можно побегать, пока никто не видит. Но ведь этот гадский снег перестал идти всего через 10 минут после того, как он встал на обратный курс. Впрочем, это вышло случайно. Он, конечно же, был чужд таким порокам, как жадность. У него и так достаточно при себе, чтобы заплатить за причиненные Лизе неудобства. Но эту обязанность любезно взял на себя нищий и указал другие пути расплаты для Велеса. Он просто сбился с пути из-за снегопада. Определенно. Украдкой оглядев местность и на всякий случай еще раз принюхавшись, Велес пожал плечами и двинулся в прежнюю сторону. Снежные хлопья превратились в снежную крупу, едва-едва падавшую. А как только он вернулся на тот же курс, снег вдруг опять повалил плотной стеной. Похоже, он собирался падать весь день. В такой погоде безголового зомби ему уже не найти. Спустя час он почти забыл об удивительном новом виде существа. Вполне вероятно, что такие зомби теперь часто будут появляться. А еще примерно через столько же Велес вообще про зомби всяких забыл. Он увидел такое чудо, что едва не прослезился. Сначала вдалеке виднелось что-то вроде просвета, этакая прореженная полоска в снежной пелене. Чем ближе подходили, тем светлее и шире становилась полоска. Заинтригованный Велес немного ускорил шаг. В памяти тут что-то шевельнулось, вроде он уже видел нечто подобное, только не в таком очаровательном окружении из тысяч и тысяч пушистых, даже толстеньких снежинок. А Рут как-то вообще наплевательски отнесся к новому чуду. Как шел, так и шел, без всякого интереса принюхиваясь к местности. Зато Кут появился из снежных далей и тут же начал смело тявкать на загадочный просвет. Вскоре все трое замерли в паре метров от чуда. Действительно, снег идет плотной стеной, а тут совершенно пустое пространство радиусом 2 метра. И уходит куда-то в небеса. Внутри сего невидимого столба пусто, ни снежинки. Велес задрал голову повыше, приложил ладонь козырьком ко лбу и попытался разглядеть вершину пустоты. Ничего интересного не увидел. Столб скрывался в серой пелене, укрывавшей небеса. «Пространственный вихрь!» — заключил он, чувствуя, как очарование момента испаряется бесследно вместе с загадочностью. Впрочем, таких высоких вихрей он еще не видел. Обычно они не превышали высоты 1 километра, а этот уходил за облака. К сожалению, вся его необычность заключалась только в этом. Быстрый осмотр поверхности показал, что, как и прочие вихри, этот представляет собой идеально правильную геометрическую фигуру, в данном случае круг. Чаще вихрь складывался в эллипс, структурой круга обладали лишь 3 из 10 таких аномалий. Высота — больше этому вихрю нечем похвастаться. «Признаться, я несколько разочарован», — заявил Велес своим друзьям. Но, несмотря на разочарование, сталкер стоял подле аномалии еще с полчаса. Ему всегда нравилось смотреть на такие аномалии в снегопад. Дунет так ветерок. Горсть снега со звуком разыгравшейся вьюги рванет вперед, и... пустота. Словно и снег, и ветер стерли из этого мира. Почти волшебство. Наверное, для других сталкеров, тех, что попроще, не надо забывать, что он всего за 2 дня набрал столько артефактов, сколько простые сталкеры набирают за много-много дней. Это действительно выглядит волшебством, как минимум чем-то мистическим. Увы, он знает, что происходит на самом деле в этой мнимой пустоте. Снег, кислород, азот — все, что ветер загнал сейчас в пустоту, не исчезло бесследно. В виде простейших частиц все эти вещества сейчас летят вверх, далеко за облака. Там они достигнут верхнего предела аномалии и будут выброшены в атмосферу, словно газ из баллона со сбитым краном. Практически мгновенно начнется реакция, и частицы сложатся в новые, а может, в те же самые вещества, и останутся в облаках, а может, вниз упадут, как масть пойдет. Удивительно, момент выброса частиц смотрится через систему датчиков некоторых дорогих приборов. Это практически фейерверк. Где-то на базе, в компьютере, даже есть запись, сделанная через 3 различных прибора. Очень красиво смотрится. «Пойдем дальше?» — спросил у Норута. Пес заворчал и шагом двинулся в обход аномалии. Он-то без всяких приборов и датчиков понимал, что это место опасно, и в нем таится смерть. Снег шел до самого вечера. А на закате небо вдруг очистилось, и Велес, наконец, понял, где находится. Впереди, чуть не до горизонта, раскинулся лес. Где-то там летняя стоянка банды нищего. Спать устроились, как обычно, посреди поля, раскопав ямку в снегу. Никто им не помешал ни вечером, ни ночью. А утром таки помешали, и не сказать, что культурно. В глаза неожиданно, что характерно без всякого предупреждения, ударил яркий свет, причем определенно солнечный. Велес открыл глаза, улыбнулся солнцу, не скрывая укора во взгляде. Все-таки так будить усталых, хорошо воспитанных людей просто неприлично. Но ничего не поделаешь. У солнца к любому типу воспитания абсолютный иммунитет. Оно — звезда. «Рут, Кут, подъем!» — молодецки гаркнул Велес. «Парни!» — чуть тише проговорил сталкер, с явным недоумением оглядывая яму. «Пусто. Только снег примят там, где ночью спали псы. Никак они бросили его, спящего, чтобы самим потихоньку поохотиться? Как грубо!» Он выбрался из ямы. Впрочем, громко сказано, они крайне редко выкапывали глубокие ямы. Не то что эти полоумные сталкеры. Выкопают такую, что бульдозер спрятать можно. А зачем? А чтобы незваный гость обрушил край ямы и свалился вниз вместе с громадным куском снега, из которого не так-то просто выбраться сразу. Это еще ладно. Но ведь снег после такого падения набивается за воротник, в ухи, в нос, рот. Было дело и в штаны как-то попало. Непонятно как, но жутко холодно было. Так что большие ямы Велес редко откапывал. Он ведь не эти хамоватые грубияны с окраин зоны. Да и лень такие ямы копать, ведь Рут с Кутом решительно не желают ему помогать. Вблизи псов не обнаружилось, зато он нашел следы. Оба ушли максимум полчаса назад. Принюхавшись, он определил направление. Пахло там не только Кутом с Рутом. К их запаху примешался слабый аромат свежей крови и характерный запах, от которого немедленно потекли слюнки. Хотя есть и не хотелось. С плотью всегда так. Необыкновенно вкусное мясо, однако для желудка вредное, прямо пропорционально вкусовым качествам. Любопытно, вот почему всегда так, а? Чем вкуснее, тем хуже на это реагирует желудок. Единственное исключение — рис. Он всегда невероятно вкусен, и желудок готов переваривать его хоть с утра до вечера. Даже изжоги нет. А от плоти, если съесть много, и изжога будет, и тяжесть в желудке, и иногда даже другие неприятные последствия случаются, связанные с неотвратимой туалетной частью любого обеда, ужина или завтрака. Так что Велес за братьями не последовал. Мясо, конечно, вкусное, но здоровье дороже. Сталкер двинулся в лес, по пути высматривая артефакты. Ну а что? Бандитов тут зимой нет, сталкеров тоже немного встречается. Кордон близко. Народ искренне убежден, что тут до них все давно выгребли. Может, чего и попадется. Тем более, когда речь идет о таком непревзойденном искателе артефактов, как Велес. К сожалению, в этот выброс в сих местах никаких артефактов не уродилось. Он дошел до деревьев, все внимательно осмотрел и ничего не увидел. Пустое место. О, что-то под ногой хрустнуло. Ну-ка. Велес сел на корточки и откопал из снега бугристый кусок белого льда. Почти даже шар. И светится слегка. Такой далеко видно. А он вот что-то не приметил, пока не наступил. Велес смущенно кашлянул. Воровато осмотрелся и вздохнул с заметным облегчением. Никого. Можно, значит, взять. А вот если бы кто был, так тут да, тут все ясно сразу. Лунный свет? Тьфу, да кому он нужен? Он его вон еще с километра увидел. А сейчас вот просто убедиться подошел, что свет это, а не что-то другое. Вот. Плюнул бы, да дальше пошел. Пусть мелочевку всякую новички подбирают, то не для бывалого сталкера. Ну, а раз никто не видит, и незапятнанная репутация легендарного искателя артефактов не пострадает, то почему бы и не взять? Велес выпрямился, небрежно бросая артефакт в карман. Еще один трофей на пути величайшего сталкера зоны. И почти сразу надменность лицевого отсека сменилась радостным, почти даже восхищением. Совсем забыв о неожиданной находке и об обстоятельствах ее обнаружения, широким шагом он двинулся вперед, чтобы поближе рассмотреть. Да и какой бы сталкер отказался от возможности лицезреть такое чудо в непосредственной близости, только абсолютный невежда и варвар. Впереди не меньше двух десятков деревьев щедро обсыпаны комьями жгучего пуха. Несколько сотен комков самых разных размеров и форм свисают почти со всех крупных веток. Велес прошел мимо одного дерева, второго, третьего и остановился перед самым большим, на котором висело сразу 100 как минимум комков. Он очутился в центре громадной колонии этого удивительного растения. И ни одна белесая ниточка к нему не потянулась. А летом тут все деревья зашевелились бы, рискни он подойти к очагу распространения колонии. Не все сталкеры, кстати, в курсе этой маленькой особенности пуха. Бытует даже мнение, что серебритый блеск нитей зимой — знак еще большей опасности пуха, чем летом. На деле все с точностью да наоборот. Если летом зайти в это место, тысячи нитей забеспокоятся, словно от слабого ветра, и какая-то обязательно коснется кожи, ошпарив ее химическим ожогом. Человек дернется от боли, прыгнет в сторону, и его тело облепят уже десятки нитей. И крышка. Если не помрет от шока, токсины вызовут паралич. Дальше в меню будет только обжираловка, а глупый сталкер станет главным блюдом этого меню. Однако зимой все иначе. Элис подошел поближе к особенно большому комку пуха, свисающему с ветки практически до земли. Серебристый, неподвижный, белый-белый и волокнистый, если приглядеться. А еще видны нити, от которых отходят тысячи совсем крошечных ниточек, словно мелкие корешки обычных растений. Все ниточки одна к другой, плотно переплетены. Пух спит. Удивительное растение. Только не стоит к нему прикасаться, даже зимой. Он как-то ткнул пальцем в такой вот спящий колтун. Пух мгновенно ожил, заволновался, словно от ветра, и длинные невесомые нити в мгновение ока оплели всю руку. Был бы он обыкновенным сталкером, так и остался бы лежать под тем деревом в качестве продовольственного запаса пуха на неделю, а то и две. Но он таковым не был. Растение прорастало в кожу практически мгновенно. Вот и в тот раз корешки проникли через кожу, за долю секунды коснулись кровеносных сосудов, и этого столкновения уже не пережили. Велес, как сейчас, помнил. Нити утратили белесый цвет, стали темнее, а спустя минуту весь колтун свалился с дерева серо-бурой трухой, которую еще до падения на земь развеяло слабым ветром. Сейчас он не стал портить очаровательной картины. Он не коснулся ни одного колтуна. Достаточно насладившись видом этой колонии, рассмотреть ее изнутри, из центра, мало кто мог, а зрелище это воистину прекрасное. Велес покинул ее пределы, двигаясь очень осторожно, чтобы ненароком не задеть пух. На краю деревьев, занятых пухом, на него заворчали два больших и толстых черных пса с заметно выпирающим брюхом. Кут дополнительно еще заскулил и гавкнул, чтобы он яснее представлял, как сильно они за него переживали, пока он игрался с прекрасным. Да, увы, ни Рут, ни даже Кут не могли понять человеческой тяги ко всяким абстрактным красивостям. Кусок сочного мяса в луже крови — это красиво. Жирный кабанчик, только что загрызенный и готовый к потреблению внутрь — это красиво. А всякие небеса разноцветные, пух там заледеневший или еще что такое же несъедобное, а значит бессмысленное, парней не волновало ни капли. В последний раз, глянув на большую колонию пуха, Велес постарался запомнить место. Если бандиты летом не выжгут тут все, будет интересно побывать здесь снова. Они двинулись сквозь лес, примерно туда, где жил Чешик. Давненько он толстяка не навещал, надо бы заглянуть. А там, глядишь, и Урга по дороге повстречает, он где-то там иногда бегает. Лес оставался пустым, тихим. Несколько раз им попадались одиночные комки пуха, пару раз встретили колонии, совсем крошечные, максимум по три десятка колтунов. Далеко за полдень наткнулись на лёжку кабанов, кабанами уже покинутую. И хорошо, что покинутую. Судя по радиусу вытоптанного снега, там отдыхали не меньше двух десятков особей. А значит, 5-10 хряков, из которых 2-3 наверняка размерами не уступали маленькому танку. Такие встречи друзья не любили, особенно зимой, когда снег рыхлый и бегать трудно. Конечно, даже стая в три десятка для них не являлась смертельной угрозой. Велес и два черных пса зоны — это вам не в тапки гадить. Ха! Кто вообще в силах справиться с ними? Кроме того, Кут с Рутом отлично бегали, а Велес прекрасно лазал по деревьям. Наткнулись на небольшую стайку слепых псов. Очень умных, кстати. Бедные собачки, с которыми так несправедливо поступила жизнь, ситуацию оценили мгновенно. Догонять их не стали. Есть не хотелось. К тому же слепого пса даже на голодный желудок есть как-то не тянуло. Вот Рут с Кутом время от времени слепых псов ели. Зачем, только непонятно. Может, чем-то мясо им нравилось, а может, самоутверждались таким образом. Варварский мир и способы самоутверждения абсолютно соответствуют его реалиям. Он как-то не интересовался причинами возникновения столь странного гастрономического пристрастия своих друзей. Не прошло и получаса после позорного бегства четырех слепых собак, как до них донесся запах псевдопса. Он некоторое время шел по их следу, оставаясь за пределами видимости. Но зверь был один и, в конце концов, бросил преследование. Наверное, в тот момент, когда убедился, что черные псы и человек идут вместе, а не идет охота черных псов на человека. Умный пес. Велес так и не увидел этого монстра, но мысленно пожелал ему удачи. Ведь действительно, встав на след, пес сумел сделать вполне разумный вывод. Пара черных псов идет по следу. Когда они настигнут добычу, все может быть. Люди ведь не всегда легкая жертва. Псевдопсу могло повезти, и в конце этой охоты его мог ждать готовый обед из ослабленных подранков, а то и вовсе трех свежих трупов. Но он быстро понял свою ошибку. Добровольно столкнуться сразу с человеком и двумя самыми кошмарными представителями собачьего рода зоны мог пожелать только зверь, совсем свихнувшийся от голода. Этот таковым не был и предпочел поискать себе жертву послабее. Вот и хорошо. Не хотелось в такой чудесный день кого-то убивать. Пусть лучше снег сияет чистейшей белизной, кровавые пятна тут и так частое явление. Ближе к вечеру, всего в паре часов пути от опушки, холодный воздух разорвал гром выстрелов. «Как же я не люблю, когда ветер дует не в ту сторону!» Справедливо возмущенный свинским поведением природы, высказался Велес, едва заслышав стрельбу. Оба пса, настороженно глядевшие в одну и ту же сторону, согласно заворчали. Им такие шутки тоже удовольствия не доставляли. Стреляли совсем близко. Если присмотреться, вроде бы даже очень далеко отсюда, среди деревьев, мелькают какие-то смутные тени. Тут ветер с той стороны, они бы уже километра три назад знали, кто там и сколько их, и даже почему началась стрельба. Впрочем, почему началась, и так понятно. Скорее всего, сталкеры поругались с местными обитателями несколько мутантской внешности. Можно даже предположить, с какими именно. Стрельба-то продолжается. А сейчас вот кто-то истошно завопил. И следом яростный рык. Незнакомый рык. Элис задумчиво посмотрел в другую сторону. Там просто лес, деревья всякие, вон тремя кабанчиками пахнет. И никто там не стреляет, не рычит страшно. Эх! С тяжелым вздохом Велес повернулся обратно. Нельзя так! Вдруг там хорошо воспитанные люди в беду попали. Культурные люди в наших краях ведь такая редкость. А я возьму и уйду. Пруд заворчал, видимо, согласно, потому что развернулся и неспешно побрел в сторону невидимых кабанчиков. Далековато они, вот и невидимые. С километр, наверное. Может, чуточку больше. И что характерно, ведь и желудок тоже стремится именно туда. «Нет, мой юный друг Рут, мы отправимся вперед, туда, где бой и кровь, туда, где ждут нас подвиги!» Кут гавкнул, тоже разворачиваясь в сторону кабанчиков. Велес прервал свою возвышенную речь, вскинув бровь на друзей, глянул. «И что это значит?» «Ваф!» — решительно сказал Кут, и оба пса, не дожидаясь Велеса, отправились в сторону кабанчиков. Пару минут сталкер стоял на месте, глядя им вслед. Он прекрасно их понимал, и самому инстинкты подсказывали, что лучше отправиться туда, поохотиться, поесть, предаться вот сладкому послеобеденному сну, нежели соваться в проблемы совершенно незнакомых сталкеров. Да еще проблемы, порожденные чем-то новым, неизвестным. Инстинкты требовали поступить осторожно и отложить встречу с обладателем незнакомого рыка до лучших времен. Или худших, когда не будет выбора и неизбежно придется столкнуться с этим существом лицом к лицу. Или лицом к морде. Зависит от того, чья ДНК стала базисной для этого нового порождения зоны. Инстинкты инстинктами, а разум, вполне человеческий, считал иначе. «Я только гляну и сразу вернусь», — сказал он псам и поспешно двинулся на звуки боя. Кут с Рутом остановились и несколько секунд смотрели ему вслед. Неизвестно, о чем они думали, что происходило в их головах в этот момент. Возможно, в них боролись инстинкты, подступающий голод, недавний перекус уже переварился, и преданность Велесу. Может, и любопытство принимало участие в этой небольшой битве. Однако в их случае разум имел весьма неустойчивые позиции, и спорить с инстинктами достаточно убедительно не мог просто физически. Вскоре оба сорвались с места и рванули чуть не галопом навстречу с кабанчиками. Утолив голод, они вернутся к нему. А может и нет. Все-таки их союз — это действительно союз, а не полурабские отношения собаки и человека. Велес не хозяин, он друг, глава их маленькой стаи. не более того. Стрельба не прекращалась. За то время, пока он шел к источнику звуков боя, в канонаде поучаствовали дробовик, пистолет, впрочем, не факт, звук шибко тяжелый, и автоматы. С последних стреляли чаще. Рык тоже не смолкал, иногда переходя в яростный рев. В какой-то момент, подойдя настолько близко, что среди деревьев уже мельком различал отдельные фигурки, Велес чуть было не повернул обратно. Тварей, обладавших незнакомым голосом, оказалось минимум две. Собственно, не чуть было, а реально развернулся, не закончив шага. И так замер, сам себе поражаясь. Разворот как-то инстинктивно получился, без участия сознания. Любопытно. В результате сего происшествия он глубоко задумался, попытался проанализировать поступок и понять, почему тело вдруг начало самовольничать. Вывод напрашивался сам собой. Он уже слышал этот рык где-то. А скорее всего, слышал похожий рык или вой, либо такой же и очень давно. Настолько давно, что сознание не улавливает схожести. А вот подсознательно мозг реагирует и довольно бурно. Итог — такие вот неожиданные происшествия. Однако, не знак ли то судьбы? Ну, или что там отвечает за всякую хрень мистическую? Может, и правда стоит свалить, пока голову не откусили? И, наверное, он бы бросил несчастных в беде, но случилось непредвиденное. «Помогите!» — завопил кто-то, и Велес чуть в дерево не врезался. Да, увы, он поддался минутной слабости и прошел уже шагов 7 в обратную сторону. «Прошу вас, помогите!» Кто кричал, он не видел. Откуда — тоже. И вряд ли кричали ему. Но дело не в этом. Кричала дама. Ну, может, и не совсем дама, и не леди вовсе. В зоне таких вообще практически нет, но точно женщина. Теперь он не мог уйти, ни под каким предлогом. Велес решительно развернулся, готовый бегом отправиться на выручку девушке, и тут ветер сменился. Сталкер застыл на месте, с трудом проглотив комок, подступивший к глотке. «Шатуны! Сразу два!» Почему он так странно на них реагирует?» Помнится, при первой встрече с этими новыми мутантами он нисколько не ощутил дискомфорта. Наоборот, был полон любопытства. А тут реально коленки подкашиваются. Он двинулся вперед, сняв с плеча винтовку и не особо торопясь. Просто шел, сканируя местность всеми доступными чувствами. Два мутанта, около десятка людей, точнее не скажешь, запахи сильно перемешались. В чем же дело? Велес так и не понял, почему так реагируют на шатунов теперь. Понимание пришло значительно позже. Но он вспомнил, когда еще испытывал похожие чувства. Летом, в маленьком лесочке, его буквально захлестывало паническим ужасом при встрече с пауками. Дело было даже не в размерах тварей, а они впечатляли, а в том, что мохнатые восьминогие существа оказались абсолютно невосприимчивы к электрическим ударам. Тогда организм практически бунтовал, требуя немедленно бежать подальше от паучьего леса. Неужели шатуны обладают той же нехорошей особенностью? Будет не слишком приятно узнать, что эта скотина иммунна к электричеству. Впрочем, в любом случае, сейчас лучше использовать винтовку. Он все-таки надеялся познакомиться с леди, крик который не позволил ему отправиться на охоту с парнями. Да и с другими сталкерами, с теми, что в живых останутся, он не прочь пообщаться. Рев шатунов как-то реже стал слышаться, но значительно ближе. Стрельба тоже стихла. Вероятно, он опоздал, но курса не изменил. Так и двигался на звуки и вскоре наткнулся на физические следы случившейся здесь трагической битвы. Снег вытоптан. И не только людьми. Кое-где валяются гильзы различных размеров, есть и пятна крови, а также два тела. Оба сильно помяты, лежат в неестественных позах. Мужчины, на первый взгляд. Оба в крови, у одного грудина разорвана так, что ребра торчат наружу. Внушительное зрелище, если приглядеться и рассмотреть, откуда торчат эти изломанные ребра. На парне тяжелый армейский бронник, а его разорвали как бумагу, вместе с грудиной. Когти шатуна, как выясняется, весьма грозное оружие. Мельком осмотрев первое тело, он двинулся дальше, ко второму трупу. Его рассмотреть путем не успел. Увидел, как через лес в его сторону бегут сразу три человека. Да не просто бегут, а еще на ходу стреляют в кого-то. Обернутся, курок выжмут и опять бежать. У всех лица белые, стреляют куда попало, в снегу вязнут. Вон, только что один из них обернулся и выстрелил. Дерево ранил. Пробил бедному растению сквозную дырку с кулак размером и опять припустил. Увы, такой бег чреват последствиями, особенно в лесу. Парень обернулся и на мгновение перестал видеть, куда бежит, а когда повернулся обратно, перед ним оказалось раскидистое, но, надо признать, довольно красивое дерево. Шмякнулся беглец всем корпусом сразу и упал на спину, не подавая признаков сознания. А деревце от удара тряхнуло до самой макушки, и с веток посыпался снег. Дождик такой снежный вышел. Мини-снегопад, в котором возник тот, в кого ребята стреляли. Ни слова не говоря, а двое оставшихся в строю его уже заметили, Виалес поднял винтовку к плечу, прицелился. В глазок оптики попал сталкер. Тут же пропал. Сквозь снежный заслон бежит нечто громадное, мускулистые, с жутко оскаленной пастью. Знакомая фигура. Но что-то в нем не то. Чем-то этот зверь неуловимо отличался от того, что пристрелил Димон. За мгновение до того, как Велес нажал спуск, в прицел снова попал сталкер. Оторвавшись от прицела, Велес хмурый взгляд послал, но оба сталкера продолжали активно работать ногами и на него смотрели так, что, казалось, сейчас сами его куда-нибудь пошлют. В глазах обоих панический ужас и немой вопрос. «Почему он не бежит?» «Хе! Велесу тоже было интересно. Какого хрена он все еще не убежал отсюда подальше?» Дама замолчала. Вероятно, ее уже съели. Так и нет смысла тут дальше оставаться. Однако, раз пришел, поможет. Он сместился в сторону, чтобы не быть затоптанным, и снова поднял оружие. Парень, поцеловавшийся с березкой, явно родился в рубашке. Поглощенный азартом погони шатун не заметил его и проскочил мимо. Тут двое друзей парня мимо Велеса проскочили, молча, продолжая стрелять на бегу. Ни один из их выстрелов не достиг цели, а мутант издал победный рык. Он наивно предположил, что Велес — его будущий ужин. Винтовка слегка подпрыгнула в руках. Отдачу по прикладу он почти не ощутил, то ли слабая была, то ли он такой сильный. Шатун дернулся, ноги заплелись, он почти остановился, но даже и не подумал упасть. Несмотря на то, что пуля вошла точно в глаз, а вышла наверняка, прихватив с собой солидную часть содержимого черепной коробки, Велес снова нажал на курок, второй глаз исчез. Кровь и ошметки мозгов полетели в разные стороны. Зверь не упал и на этот раз, только зарычал громко. Винтовка тяжело ухнула еще раз, снеся верхушку черепа, а следом затрещали автоматы, превращая мускулистый торс твари в кровавое месиво. Велес сместил прицел и на всякий случай выпустил еще две пули — в голову и то место, где у людей и у многих других живых существ располагается сердце. Предчувствие у него нехорошее появилось. Может, он и ошибался, но что-то подсказывало, что автоматные пули для этого мутанта столь же опасны, сколь для человека опасен обстрел жеванными семечками. Короткие ноги шатуна подкосились, и он рухнул в снег, судорожно дергаясь всем телом. А Велес опустил винтовку и отошел на шаг назад, чтобы видеть обоих сталкеров, сумевших побороть свой ужас и вставших рядом с ним, когда мутант получил несколько тяжелейших ран. Вряд ли смертельных. Сейчас, когда мутант рухнул носом в снег, возникло новое предчувствие. Думалось ему, что эти новые мутанты полны самыми разными неприятными сюрпризами. И большей их части он пока не знает. — Еще живые есть? — спросил он у этих двоих. Оба молодые, высокие, подтянутые, лица простые, открытые. Дальше изучать новых знакомых времени не было. — Не знаем, — ответил один и указал стволом автомата в сторону, откуда прибежал. — Мы все туда рванули, за бандитами, а потом эта тварь нас отрезала. — Бандиты? — Ага, — заговорил второй. — Они окружили нас, Славу оглушили и в кольцо взяли, пока все... — Понятно, — прервал он речь сталкера. — Держитесь рядом, идите медленно и не стреляйте, если не уверены, что видите шатуна. — Кого? — разом спросили они, и Велес кивком указал на все еще трепыхавшееся тело монстра. Дальнейшие разговоры не возникли. Велес уже двинулся вперед, и оба парня, смело трясясь от страха, последовали за ним, за что заслужили уважительный кивок, который смелости и спокойствия им, конечно, не добавил. Велес двигался быстро, винтовку из рук не выпускал и сосредоточенно смотрел по сторонам, а также кидал взгляды на снег, следы изучал, чтобы направление выбрать. Иногда, правда, забывал постоянно озираться, впрочем, новые знакомые все равно ничего не заметили, так что он и не особенно волновался по сему поводу. Все достаточно очевидно. Он повстречал новичков в деле сталкерства, сбившихся в большую группу. Вероятно, человек 7-10. Часовой у них уснул на посту, и, как это часто случается, неприятности не заставили себя ждать. На группу наткнулась группа бандитов. Впрочем, не обязательно бандитов. Это могли быть и бывалые сталкеры, решившие слегка разнообразить свой скарб вещичками неопытных, да по тому случаю сильно полоротых новичков. А бывалый бродяга местный, он ведь как? Утром честный сталкер в обед на труп наткнулся, на часок мародером стал, а к вечеру в бандита превратился. Но тут вмешался случай. Грабеж и беззаконие прервал визит двух шатунов, и пролилась кровь. Зона. Зевнешь не вовремя, и рот не успеешь закрыть, как твоя башка уже по земле катится. Хорошо, если башка, а то ведь бывает и хуже. Ногу кто откусит, или там руку. Зона. Лес впереди больше не исторгал криков, рыка, даже стрельбы не слышно. По идее, идти уже никуда не надо. Раз тихо, значит, впереди только трупы и с аппетитом завтракающий мутант. Но Велес не остановился по причинам, которые другим людям знать не следовало. Он слышал шаги. А двое его новых друзей о некоторых особенностях и приметах местной жизни ничего не знали. Оба надеялись, что кто-то там еще жив. И, надо признать, не зря надеялись. — Помогите ей! — указал он рукой чуть в сторону от себя и дальше пошел. — Что? Кому? Где? — растерялись попутчики, немного похожие на сталкеров. — Вон! — он еще раз туда же рукой указал, не останавливаясь. — Действительно, чего там непонятного? Вот стоит дерево, все сучья пообломаны, на стволе глубокие следы от когтей. Наверху, среди самых тоненьких веточек, сжалась крупная тень. Для белки, которые тут не водились, крупновато, а для девицы килограмм в 50-60 вполне нормальная. К тому же возле дерева валяются полузасыпанные снегом и ветками рюкзак и автомат. Тут и ежу понятно, о чем говорят все эти знаки. Любой сталкер и без его подсказки все бы понял, все увидел. Оля вот и вовсе гораздо раньше него заметила бы это дерево и наверняка проворчала бы, что он слепой, как крот. Ну, по смыслу, как крот. Оленька выразилась бы, скорее всего, гораздо крепче и несколько другими словами. — Ребята, я тут! — зашептала тень с верхушки дерева. Испуганно и тихо-тихо. Ребята ее, понятное дело, не услышали, а вот Велес прекрасно услышал даже интонации страха и облегчения. Девушку спасла ее ловкость и недостаток шатуна, делавший его невероятно опасным противником на земле и одновременно никаким охотником в случае, если жертва спряталась на дереве. Впрочем, тут еще можно поспорить. Мутант явно пытался достать девчонку и залез довольно высоко. Пытаясь спрятаться на дереве кто-нибудь потяжелее девчонки, и шатун снял бы его оттуда, может быть, даже не всего сразу, а по частям. Велес отошел от дерева с девушкой метров на 10. Местность изменилась. Здесь деревья росли погуще, что снижало видимость. но запах и следы вели его именно сюда. Один за другим ему по пути попались три трупа. Один был так разодран и смят, что живо напомнил работу мясорубки. Не той, что создала зона, ее детище, почти искусство, а той, что придумали люди для превращения хорошего, вкусного куска мяса в пюре. Плохо, очень много крови. Запах такой резкий и сильный, что в такой непосредственной близости даже дурманит. Велес сплюнул. Этот запах мгновенно заполнил рот слюной так, будто воды хлебнул. А ведь он сегодня еще ничего не ел. Этот запах мяса... Сталкер тряхнул головой и ускорил шаг. Впереди грохнул выстрел. Дробовик. Он бросился почти бегом и едва успел... Выскочил на полянку, свободную от деревьев, укрытую ровным слоем снега, сейчас разрытого траншеей следов. На другой ее стороне в снегу бултыхался шатун, опрокинутый выстрелом. Среди деревьев, подняв оружие, стояли пять человек. А ближе к мутанту, почти у самых деревьев, лежал шестой, широко раскинув руки. Спину бедняги располосовало четырьмя глубокими полосами. Вряд ли он был жив. А если и жив, скоро умрет от потери крови. Почему-то люди не стреляли. Неужели решили, что мутант повержен? Один точно так решил. Подошел ближе, наставив на мутанта дробовик. Очень глупо. Конечно, шатун трепыхался все медленнее и на ноги встать вроде уже просто не мог. Но ни один бывалый бродяга не рискнул бы так сильно, не убедившись, что зверь мертв. Любопытно, что из этих пяти... Двое держатся глубже в лесу и стоят очень близко друг к другу, причем только один держит на прицеле шатуна. Второй, едва мутант упал, развернулся, прикрывая спину товарища. Ясно, это те самые бандиты. Общая беда, бегство в едином порыве недавних врагов стремительно объединило. Бывает, что тут скажешь. Парню не повезло. Шатун и не думал умирать. Однако непонятно. То ли мутанта оглушил выстрел дробовика, то ли больно сильно было, и на мгновение зверь потерялся в пространстве. А может, сообразительный просто попался. Как бы там ни было, едва парень оказался в пределах досягаемости, тут и выяснилось, что 3 метра для шатуна не расстояние. Мутант ожил, мгновенно сжался в пружину и прыгнул. Бедняга не успел выстрелить. Его дробовик улетел в одну сторону, сам парень с разорванным брюхом в другую. Он даже не закричал. Умер, скорее всего, мгновенно. Вот тут все 4 ствола заговорили разом. Мутанта отбросило назад, он запнулся и упал. За миг до того, как шквал пуль опрокинул его, Велес успел увидеть, что зверь и так уже похож на решето. При этом он гнал 5 людей 300 метров и убил 2. Надо признать, шатун — невероятно опасная скотина. Град пуль мутанту не показался веским аргументом отдать концы и спешно рвануть в мир иной. Зверь яростно заревел и поднялся на ноги. Пули рвали из него куски мяса, а он сильно наклонился вперед, вытянул обе лапы и тяжелым шагом стал надвигаться на своих жертв. Да, Димон был прав, таких лучше гасить издалека. Велес от себя добавил бы, что надо бы издалека и желательно авиационным пулеметом. Или хотя бы простым, но пулями с урановым сердечником. Сталкер поднял винтовку и прицелился. Первая пуля разворотила левую сторону головы мутанта. Вторая пробила в мускулистой шее серьезную дырку. Третья ушла в поясницу, соорудив в районе позвоночника еще одну дырку. Шатун покачнулся и упал на колени. Велес продолжал стрелять, выбирая целью наиболее уязвимые части тела, согласно человеческой анатомии. Не обязательно эти точки смертельны и для мутанта, но 1-2 совпасть должны. Когда он полностью отстрелял первую обойму и наполовину опустошил вторую, мутант рухнул замертво. Что интересно, этот больше не дергался, а вот первый, упав, отчаянно трепыхался. За спиной раздался истеричный женский вопль и стрекот 2 автоматов. Велес галопом рванул обратно. Предположительно, леди в опасности. «Эй, подожди!» — чуть не в один голос закричали ему вдогонку 4 выживших сталкеров. Велес успел и здесь практически в последний момент. Мужчины храбро противостояли тому, что осталось от шатуна. Девушка не менее храбро визжала и снова пыталась залезть на дерево. К сожалению, у них не получалось. У мужчин, потому что они пытались одновременно взобраться на ближайшие деревья и отстреливаться. А девушка просто ошиблась с деревом. Лезла на то же самое, с обломанными сучьями. Видать, со страху она не сообразила, что залезть обратно на это дерево, у которого не осталось более-менее целых веток, гораздо труднее, чем настоящий рядом тополь с нижними ветками толщиной в руку взрослого человека. Но ей, впрочем, ничего не грозило. Ослепший мутант, как он вообще передвигаться мог, шел к парням. Медленно шел, падал постоянно, только не от пуль, а просто запинаясь. Как и предполагал Велес, автомат в борьбе с таким монстром помогал не лучше, чем при столкновении с зомби или старым хряком. Близко он не подходил. Дошел до места, с которого можно было вести стрельбу, и поймал мутантов в прицел. Остаток патронов в обойме ушел на создание сквозных дырок в торсе этого смертельно опасного подранка. Когда патроны кончились, шатун упал на спину, в этот раз даже не дернувшись. Мутант помер окончательно. Пока суть до дела, народ в шоке, никто на него особо не смотрит, он на всякий случай принюхался. Увы, пришлось разочароваться. Судя по запаху, шатун не вкуснее снорка. Обидно, блин. Почему зона плодит всякую гадость? Лучше бы появилась какая-нибудь новая мутация кабана. Свинина со вкусом плоти и легким послевкусием риса. Вот это было бы величайшее творение зоны. Увы, всякая мерзость невкусная плодится постоянно, а чего путного — днем, как говорится, с огнем. А вдруг шатун как деликатес? Любопытная мысль. Если память его не подводит, во Франции, видать, какой-то крупный поселок под Тулой, точнее, не вспомнить, очень любят есть невероятно вонючий сыр. Воняет он исключительно и вроде бы мертвыми кроликами. Так как-то вежливо, нейтрально, чем просто сказать «тухлятина». Однако на вкус — пища богов. Реально, он так и помнил, жители Франции зажимают нос прищепкой и едят этот свой сыр. И говорят «вкусно». Что если шатун, как тот сыр с дохлыми кроликами? Надо как-нибудь незаметно отщипнуть кусочек. «Спасибо вам!» «Спасибо!» — выдохнула ему в лицо дама с ярко-алым лицом и большими глазами. «Ладно, если бы просто выдохнула, оно даже приятно. Дыхание у девушки свежее, сама она миниатюрная, симпатичная даже. Но зачем же так вульгарно прыгать на него и виснуть на шее?» «Да, он жестоко ошибался. Она далеко не леди, просто дама. Очень испуганная дама». Ее эмоциональная реакция больше порождена пережитым ужасом, нежели приступом благодарности. «И за что?» Велес аккуратно высвободился из цепких объятий и обнаружил, что на него смотрят трое мужчин. Все смущаются, лопочут что-то о том, как сильно они благодарны. «Оно, конечно, приятно, но почему никто из них не контролирует лес со спины? Вряд ли они слышат так же хорошо, как он, и уж точно не могут чувствовать запахи. Люди в этом плане обоняния практически лишены. «Я бы хотел вас отблагодарить, но я...» «Давайте для начала познакомимся», — предложил Велес, прервав лепет одного из них. Третий в компании, весь вываленный в снегу, с расквашенным носом, в сей миг покачнулся и медленно сполз на снег. Девушка тут же подскочила к бедняге, сумку раскрыла, стала кровь с лица стирать ваткой. Сталкер тряхнул головой. «Нет, не показалось». Ваткой вон вытирает. Хм, ему что, рукава мало, что ли? Какой, однако, изнеженный юноша. «Леха», — сказал один, протянув руку. «Велес», — гордо отозвался Велес и пожал протянутую руку. «Артем», — сказал второй. «Коля», — сказал человек, жестоко раненый в неравном бою с молодой березкой. «А я Даша», — бросила через плечо девушка и добавила. «Я с Колей, он мой жених». Велес открыл рот. Палец поднял, на лица ребят посмотрел. Рот закрыл, палец убрал и попытался скрыть румянец, заолевший на щеках. После такого представления ему вдруг самому захотелось их ограбить. Да уж. Все равно ведь, что у ребенка конфетку отнять. Нет, нельзя так поступать хорошо воспитанному культурному человеку. Он должен помочь несчастным, рассказать им об этом удивительном мире, о том, как правильно вести себя с незнакомыми зомби, изломами, как отличить воспитанную химеру от ужасной твари, для которой смерть — единственное благо. А вот Оля уже бы уложила всю компанию носом в снег и сознанием дела потрошила бы их рюкзачки. «Мужик!» — позвали со спины. Велес с готовностью обернулся. Он давно услышал, как они идут, и теперь ждал их с некоторым любопытством. Обернувшись, увидел, что врагов недавний общий бой не совсем помирил. Два сталкера шли, заметно отстав, и держались ближе друг к другу. Двое, можно сказать, стажеров, шли впереди. — Ты кто? — Он спас нас! — не успел Велес рот открыть, как за него ответила Даша. — Если бы не он, эта тварь убила бы нас всех! Парни остановились в метре от него. Серьезные, пытающиеся казаться невероятно крутыми. Если бы не трясущиеся подбородки и бумажно-белые лица, у них бы наверняка все получилось. — Рад знакомству, господа! — жизнерадостно воскликнул Велес и протянул им руку. — Велес! — Сергей! — Леня! — Очень приятно! — воскликнул сталкер, пожав руки ошарашенным парням, и шустро протиснулся между ними, шагая прямиком к двум мрачным, уверенным в себе людям. — Господа! — Они бандиты! — слегка визгливо воскликнул, кажется, Леня. — Их нужно прогнать! — Нахуй пошел! — рыкнул один из двоих, вроде случайно шагнув к ближайшему дереву. Второй поступил так же, однако ребята, оставшиеся за спиной Велеса, нисколько не насторожились. Они даже не поняли, что в этот момент обычно наступает гнетущая тишина, которая обычно взрывается стрельбой и криками умирающих. Напротив, все шестеро, даже тяжело раненый в нос Коля, возмущенно загалдели, обвиняя двоих выживших бандитов во всех смертных грехах сразу. Велес остановился, продолжая приветливо улыбаться двоим сталкерам. Да, бандитами они точно не были. Валдис или тот же Крюк, на месте этого парня выразились бы иначе, попросили бы фраера захлопнуть вафельник, может, матом даже, но нейтральным матом, не нацеленным ни в кого из людей, и уж точно не послали бы на такое неприличное место, не будучи уверены в том, что делают это справедливо. В среде бандитов за неосторожное слово можно ответить жизнью. Конечно, если речь идет о культурных, правильно воспитанных бандитах. А таких не слишком много. Впрочем, кроме речи, в этих двоих немало и других признаков их сталкерского прошлого и настоящего. Оба одеты в потрепанные шмотки. Один в плаще, кофте, просторных штанах и берцах, второй в куртке с капюшоном, почти таких же штанах и высоких узких сапогах. Но дело не в фасоне, а в том, как выглядела эта одежда. На рукаве парня в куртке, например, отчетливо видны следы от воздействия кислоты. Выше, на плече, неровно пришитая заплатка, из-под которой выбивается опаленный краешек ткани. На лице бугрится жутковатый шрам, скорее всего, от кислоты. У второго шрамов нет, но таких мелких отметин на одежде с избытком. Велес сделал верное предположение. Перед ним стоят сталкеры, поддавшиеся искушению легкой добычей. «Господа!» — подняв руки, произнес Велес. «Настоятельно рекомендую вам забыть о вашем недавнем ужасном конфликте и подумать о делах насущных». «Чего?» — чуть приподняв брови, проговорил парень со шрамом. «Ты чего мелешь?» «Не время для выяснения отношений», — Велес кивком указал на труп мутанта и снег, густо заляпанный кровью. Как и ожидалось, эти двое все поняли без лишних пояснений. «Блядь!» — рывком забрасывая дробовик за спину, выдохнул парень со шрамом. «Гребаные ушлепки! Я и не сообразил сразу! Веня, валить надо в темпе!» «О чем вы говорите?» — раздался за спиной чей-то голос. «Мы же убили их! Что происходит?» Велес развернулся было, чтобы ответить, но тут над лесом пронесся яростный рык. В тот же миг с другой стороны леса кто-то радостно завыл. Парень в плаще, судя по всему, именовавшийся Веней, сглотнул так, что услышали все присутствующие. И теперь цветом лица стал похож на компаньонов девушки Даши. Однако... — Хилл, резко шмонаем трупаки и валим! «Бля, нахрена трупаков обносить?» — справедливо возмутился Хилл, сталкер в куртке. «Жить надоело!» «Как хочешь». И ни на кого не обращая внимания, Веня рванул к ближайшему трупу. Прежде чем кто-то успел возмутиться, он уже рассовал по карманам понравившееся имущество покойного. Ругнувшись, Хилл присоединился к нему. Они умудрились обыскать всех в рекордно короткие сроки, только трупы на поляне так и остались. Хм. Вон у Хилла из кармана красная ниточка торчит. А у парнишки, ставшего на пути шатуна, такой шарфик на шее был. Все-таки явно сталкеры. Несмотря ни на что, они не забыли вступить в имущественные права, как наследники. На такое скоростное мародерство даже бандиты редко способны. Практики не хватает. А для сталкера сие привычно. Они гибнут часто, и имущество погибшего, по старой традиции, достается его товарищам. Со временем, если сталкер прожил достаточно долго, этот процесс становится привычным делом. Появляется даже некоторая сноровка. «Как вы можете?» — возмутилась девушка разграблением покойных. Но только она одна, и то не слишком уверена. Судя по всему, о доброй сталкерской традиции все они прекрасно осведомлены. — Что вообще происходит? — рявкнул тот парень, называвшийся Лехой. — Кровь, трупы, — пояснил Виллис. Понимания на лицах не обнаружил. — Они как маяк для всех мутантов в округе. Скоро здесь будут все, кто голоден. — А зимой они все жрать хотят, — рыкнул тут Веня, только что закончивший процедуру наследования чьих-то вещей. Он остановился возле Виллиса и хмуро глянул ему в глаза. Молодежь сталкерская опять нервничать начала, совершенно неправильно расценив сей взгляд. — Виллис, если по пути, пошли. Втроем проще будет. — Благодарю. Он вежливо склонил голову. Недоумение появилось на всех лицах без исключения. Но что поделаешь? Как-то же надо незаметно принюхаться. Выпрямляясь, он уже знал, что со стороны ветра к ним активно скачет стая слепых псов, а следом — старый знакомый, псевдопес. Видать, он так и не нашел, где поесть. А может, это совсем другой псевдопес. Пахнут-то они примерно одинаково, псиной в основном. Но я думаю, нам не стоит разделяться. — Да, и чем эти нам могут быть полезны в поле? На слове «эти» Веня сделал ударение, приправленное отвращением, и с таким глубоким презрением посмотрел на компанию будущих сталкеров, что те покраснели. Сами не поняли, с чего краснеют, и от этого покраснели еще сильнее. Впрочем, надо признать, эти ребята вели себя очень достойно. Большинство обывателей после случившегося боя и смерти товарищей, не то что краснеть, они вообще бы сидели на снегу в шоке и мычали бы что-нибудь непереводимое в членораздельную речь человечью. «Любой человек в поле — это лишний ствол», — заявил Виллис. Тут подошел Хилл и толкнул товарища в плечо. Переглянулись, и оба глянули на Виллиса с абсолютным пониманием. Сталкер легко прочел в их глазах то, чего не говорил, но что, по их мнению, имел в виду. Стало немного стыдно. Все-таки так о нем думать, все равно, что открыто назвать очень коварным и злым человеком. Он ведь никогда не использовал отмычки. Ну, в том смысле, какой в это слово вкладывают сталкеры. «Ушлепки!» — рявкнул Веня своим новым друзьям, чьи жизни отныне воспринимал как спасительный щит для себя и своего напарника. «Мы уходим! Жить хотите? Хватайте манатки и за нами! Ты!» — он указал на девушку. «Идешь впереди!» «Ты не охерел!» — зарычал тут Коля, поднимаясь на ноги и совершенно напрасно теребящий цевьё своего автомата. От мгновенной смерти парня спасло только количество его друзей и ситуация, в которую сейчас угодили все присутствующие. Выбор Вени оценили только Верес да Хилл. Девушка здесь недавно, пока еще она опасность должна чувствовать лучше детектора. А с этим исключительно полезным детищем науки и техники она выведет их даже через лабиринт аномалий, будь их угораздить случайно влезть в такой. — Господа, немедленно прекратите! — воскликнул Верес. «Первым иду я, и это не обсуждается!» «Ебать, сука!» — прошипел Веня и с яростью глянул на Виллиса. Пробежался взглядом по фигуре нового знакомого, задержал взгляд на его поясе. Посмотрел ему в лицо, уже совсем с другим выражением. «Датчика у тебя нет, что ли?» «Нет, он мне не нужен». «Проводник, Скорее утверждение, чем вопрос, но Велес кивнул. «Везет вам ушлепки! Двигаем!» И двинули. Большая группа сталкеров, которую вел лично он, Велес. Двигались быстро и почти правильно. Шагать след в след, точно по дорожке, протоптанной впереди идущим. Из 8 сталкеров только 2 имели за плечами достаточный солидный опыт жизни в зоне, чтобы сохранять филигранную точность движений сразу после смерти знакомых, боя с мутантами и возможной схватки с десятком новых. Вообще, для обыкновенных людей такое количество событий, приправленных кровью и смертью, вещь зачастую невыносимая. Они ломаются и долго приходят в себя. Новички, вроде этих 6 ребят, белые, трясущиеся от страха, не сломались, а шли. Хотя и не особо соблюдая неписанный закон зоны, требующий идти точно по следам проводника. Они явно не относились к числу обыкновенных изнеженных обывателей. У всех 6 был шанс со временем стать такими же, как Веня и Хилл. Если выживут, обязательно станут. Оба двигались четко, быстро и в пути не забывали смотреть по сторонам, готовые выстрелить, если опасность себя хоть как-то проявит. А ведь как минимум один из них сейчас лежал там, рядом с трупом шатуна, мертвый, ими же ограбленный, и вскоре его вообще съедят. Но лица каменные, страх загнан в самый дальний угол сознания и не вырвется оттуда, пока неотвратимость смерти не станет очевидной. Такие отпускают свой страх на волю, только если уже нет ни единого шанса на спасение, и смерть в 2 секундах от тебя. Если способность испытывать ужас к сему моменту еще не атрофировалась. Настоящие сталкеры. Настоящие дети зоны. Им удалось уйти довольно далеко от места гибели товарищей по промыслу. Казалось бы, проблема осталась позади, и можно расслабиться. Так, в общем-то, они все и поступили. 6 новичков зоны начали шушукаться, шепотом делиться впечатлениями. Один с тропинки, проторенной Велесом, сошел и рядом стал идти. В общем, безобразно себя вели. Сталкеры Хилл и Веня на поведение вынужденных попутчиков внимания не обращали, разговоры заводить не стремились. Когда остановятся, когда проводник укажет место, где можно остановиться, тогда и будут разговоры. А пока нельзя расслабляться. Собственно, в зоне это вообще не рекомендуется, пока не залез в надежный подземный бункер с 2-3 крепко запертыми и желательно заминированными выходами. Но и они решили, что опасность повстречать оголодавших зверей зоны, учуявших кровь, уже миновала. И напрасно так решили. Велес остановился, подняв вверх 1 руку, и негромко произнес: «Не стрелять. Даже не думайте, господа, если хотите встретить рассвет». Сам себя похвалил за столь красивые слова, довольной улыбкой, и руку опустил. Народ замер, ощетинившись оружием. Ну, по крайней мере, Веня с Хилом. Первый встал на 1 колено и направил дробовик прямо вперед, удивительно точно ощутив направление, из коего исходила угроза. Второй остался стоять во весь рост, но оружие тоже приготовил к стрельбе. Однако он смотрел не только вперед, даже не столько вперед, сколько приглядывал за флангами. Спустя несколько секунд остановившиеся люди услышали отчетливый скрип. Кто-то быстро шел по снегу. Скрип раздавался все ближе, но никого не видно. — Что это? — пискнула Даша. Ей никто не ответил. Скрип вдруг стих. Велес медленно развел руки и улыбнулся, без труда определив, где остановилось существо, как, впрочем, и сталкеры. Хилл навел автомат на место примерно в 1 метре от поверхности снега и отпечатавшихся там вытянутых худых ступней непонятно кого. Следы не шевелились. Спустя 2 секунды снег опять скрипнул. Следы на мгновение смешались, и вновь на том же месте со скрипом отпечатались 2 ступни. Мутант размышлял. «Уходи!» — вдруг сказал Велес, и Веня бросил на него косой взгляд. Как-то он не привык, что с мутантами разговаривают. Обычно в них сразу стреляли. Только сейчас случай не тот. Сейчас в округе до черта всякой нечисти. Один выстрел, и все, кому не досталось мяса на месте гибели шатунов, рванут сюда, на звук и запах. Ведь путь им преградил не какой-то исхудавший кровосос, а, судя по следам, крупная химера. Эта тварь куда опаснее. Стрелять нельзя, не стрелять тоже. Что делать? Вени решил довериться проводнику. «Уходи», — повторил Велес, — «мы не тронем тебя». Удивительно, но монстр послушался. На месте, где отпечатались следы, взбился фонтанчик снежной пыли, и под углом к ним пронесся скрип снега, оставлявший за собой цепочку следов. Проводили химеру 6 вздохов явного облегчения, 2 удовлетворенных матерных слова, озвученных 2 разными глотками, и немного печальная улыбка одного хорошего человека. А что? Разве он плохой? Отнюдь. Вот и людей спас, и бедному монстрику не дал погибнуть под пулями. «Двигаем!» — скомандовал Велес, и вся группа двинулась дальше. Он вел своих новых знакомых к опушке леса. Так удобнее. Его путь лежал дальше, к берлоге Чешика. Интересно, как там поживают мрак и удача? Удивительные люди, хотя и считаются окурками. И совершенно напрасно. Просто ребята разочаровались в себе, в жизни и пребывают под гнетом постдепрессивного синдрома. А на самом деле они ни в чем не уступают прочим. Размышляя о том, о сём, Велес несколько раз ловил себя на том, что забывает сосредоточенно морщить лицо и внимательно пялиться прямо перед собой. Так себя проводники обычно и вели. Зачем только непонятно. Он уже не раз убеждался, что чувство, позволяющему проводникам смутно чувствовать аномальные зоны пространства, глаза не нужны совершенно, как и напряжение лицевых мышц вместе с нервами. Тут нужен покой и холодный разум. Так проще, легче следовать именно позывам своего спасительного чутья, а не его уродливым отголоскам, изувеченным после соприкосновения с сознанием и всеми прочими чувствами. Он точно знал, ведь то же самое чувство вело и его самого. Просто в его случае оно развито запредельно для человека. По сути, он может вообще глаза закрыть и... «Велес, мужик, ты в порядке?» — донеслось из-за спины, а Велес открыл глаза и смущенно кашлянул. Задумался и, надо же, взял и с закрытыми глазами пошел. Неудобно, как получилось. «Сложное место», — спасая положение, ответил сталкер. «Тут много аномалий. Помолчите». «А, бля, извиняй, брат», — тут же отозвался Веня, искренне попытавшись изобразить виноватый голос и такое же лицо. Получилась гримаса. Непонятно, чего она выражала, но выглядела внушительно. — Понял все, действуй. Мы без тебя один хуй не уйдем. Постояв 8 секунд, глубоко вдохнув морозный воздух, Велес указал рукой на просвет между 2 большими старыми тополями и пошел туда. Вся группа двинулась следом, ступая исключительно осторожно и медленно. Даже юные сталкеры теперь шли след в след. Они даже воздух из легких выпустили и животы втянули, чтобы стать поменьше и не угодить случайно в аномалию. Велес едва сдерживался от широкой улыбки до самой опушки. Довольно забавно видеть, как на совершенно безопасном участке почти 10 людей идут сквозь лабиринт воображаемых аномалий. Однако хорошо, что ни у кого с собой нет современного датчика с радиусом обнаружения 5 метров хотя бы. А то могли бы у его новых знакомых возникнуть разные вопросы неприятные. Учитывая же, что датчики у них доисторические, радиус максимум 2 метра, да еще и база поддающихся обнаружению аномалий древнее первой линии кордона, никаких вопросов не возникло. В отличие от механизмов, мистическое чутье проводников позволяло им обнаруживать все аномалии, какие только могла породить зона. Кстати, очень интересный феномен. Велес сделал себе пометку мысленную поразмышлять на досуге о сём важном предмете. К сожалению, пометка в памяти осталась, а вот зачем уже через 2 часов из головы вылетела напрочь. Мысль о том, что он самолично выводит из опасной ситуации целый отряд свободных сталкеров, приятно грела самолюбие Велеса. На мгновение ему даже показалось, что это его собственный, им собранный и укомплектованный отряд, чуть ли не своя группировка, и он в ней не кто там с краю приблудился, а самый настоящий босс. Как в старые времена, когда под его началом единовременно находилось не меньше 20 крепких, здоровых, социально абсолютно невменяемых людей. Поразительно. А ведь ему этого не хватает. Совсем чуть-чуть. Так, жалкие трепыхания ностальгического характера. Но все же, все же. Хоть в таком виде, но он таки скучает по прошлой жизни. Вообще-то, если подумать, прошлая жизнь не вызывает абсолютно никаких эмоций, кроме слегка отстраненной улыбки. Примерно те же эмоции, какие возникают при воспоминании об удачно проведенном отпуске или о случайном свидании. Воспоминания, окруженные ореолом позитивных эмоций, но возвращаться к ним не особо хочется. А если подумать еще лучше, то он скучает вовсе не по жизни в рядах организации. Его сознание переживает кризис утраты власти. Увы, власть над другими людьми — это такая штука, что раз попробуешь, всю жизнь потом жалеть будешь, что не остался, что нет больше возможности вновь порулить судьбами людскими. Однако он, получается, властолюбец? Но это же ужасно! Какое неприятное известие! «Привал!» — объявил Велес, как только осознал в себе остаточный след этой отвратительной черты характера, свойственной боссам организации. Правда, людьми командовать до некоторой степени все же, надо признать, приятно. И все же для него, могучего Баала и лучшего сталкера всех времен и народов, такие черты неприемлемы. «Определенно!» По крайней мере, он не должен сам стремиться к удовлетворению этой порочной черты душевной. Ну, если уж само свалилось, отчего и не покомандовать немножко, заодно и молодое поколение сталкерское слегка подвоспитает. — Здесь безопасно? — недоверчиво поинтересовался один из новичков, выставляя перед собой детектор и делая шаг в сторону. — Абсолютно! — убежденно кивнув головой, ответил Велес. Веня и Хилл вопросов не задавали, оба уже располагались прямо в снегу, используя свои рюкзаки вместо стульев. Причем оба расположились рядом с ним, одновременно прикрыв и спину, и левый бок. Забавно все-таки ведутся разговоры между сталкерами, идущими в одной упряжке по диким полям безумного мира зоны. Практически никогда не смотрят друг на друга. Говоришь со спиной или боком спутника. Зато так намного безопаснее. Неожиданно никто тебе ничего не откусит. «Проводник, нам туда!» — вдруг заговорил Веня, послав Велесу долгий, пристальный взгляд, и показал рукой в сторону. Примерно там располагался узкий участок полей между бросом и свалкой. «Прошу прощения, господа, но мне туда!» — и тоже показал рукой, куда именно он двинется. «К Чешику идешь!» — заговорил Хилл. — Да, я надеялся продать ему несколько вещей, более мне ненужных, — ответил проводник. — А кроме того, мне интересно, как у него дела. Я давно не был у него в гостях. — Там все как всегда. Окурки, этот жирный уебок и кордоновские вертолеты вечно шныряют. Привал длился недолго. Кто-то покурил, кто-то быстро перекусил. Стихийно возникло несколько коротких бесед, едва начавшихся и тут же сошедших на нет. Пережитые все же крепко встряхнуло нервы шести новых здесь людей. Из всей компании только трое чувствовали себя так, будто и не было недавней битвы с опасными мутантами, не было нескольких трупов на снегу и море крови. Сталкеры привыкают к крови подобно волкам, либо становятся пищей тех, кто эту кровь проливает. «Проводник, ты уверен?» — спросил Веня, когда Велес поднялся на ноги. «Возле броса тоже торгаш есть, а компания нам не помешает». «Абсолютно уверен», — Честно говоря, он сомневался, но Вене с таким лицом говорил о компании, что становилось очевидно. Как только необходимость в проводнике отпадет, доблестные труженики артефакта собирательства без зазрения совести его ограбят. В его случае у них, конечно, ничего не получится, но убивать Веню и Хила почему-то не хотелось. «Ну, бывай тогда. Может, еще встретимся». Веня пожал ему руку и полез в свой рюкзак. Достал датчик, нажал кнопочку. Тут Велес снова сделал зарубу в памяти. Не забывать включать датчик, когда пытается казаться обычным местным бродягой. Как все-таки все это сложно. Кнопочки всякие, датчики. Сталкеры ушли. Велес не трогался с места, глядя им вслед. Не двигалась и компания ребят, только-только осознавших, что такое в действительности сталкерская романтика. А ведь и правда. Стоило раз глянуть на их лица, чтобы понять, зачем и почему здесь эти шестеро. Они не прятались от правосудия, их не звал сюда тот инстинкт, то желание сбежать от искусственного мира условностей, глупых правил и железобетонных коробок, что привело сюда его или вот нарко, например. Эти шестеро пришли сюда сами. Пришли, имея самые смутные представления о том, с чем столкнуться. Кстати, любопытная мысль сейчас возникла. «Ребята, кто из вас читал книги про героических и смелых солдат долго?» Вопрос сталкера Велеса, как попало остриженного, одетого в потрепанные вещички, в общем, смотревшегося совсем непрезентабельно, застал их врасплох. Новоявленные сталкеры недоуменно переглянулись, а Велес уже пожалел о своем вопросе. Ну разве ж может психически здорового человека заманить в такое место, как зона, книжка бумажная со всякой ерундой про героизм? «Мы все читали», — заявил один из парней. «Мы из петербургского фан-кружка». Невероятно гордо проговорила девушка, даже носик к небу задрала. А спустя мгновение красивая мордашка сморщилась, и она шмыгнула носом. «Вначале нас 10 было», — тихо, чуть не плача, добавила она. «Даша, мы должны быть сильными», — строго рёк парень с лицом Цезаря, только страдающего от недоедания. «Наши друзья погибли как герои, как настоящие солдаты долго в борьбе с зоной». Последовал обмен героическими восклицаниями, похлопывание по плечам, несколько рукопожатий. Кто-то Дашу обнял крепко, подбадривал, значит. Велес тихонько стоял и также тихонько переживал крайнюю степень удивления, близкую к шоку. Глаза у него расширились, уши покраснели, а в голове стало совсем пусто. Вероятно, именно поэтому он позволил себе вульгарный ответ на вопрос одного из молодых людей. «Мы хотим вступить в долг», — заявил этот парнишка и с еще большим воодушевлением сказал. «А вы знакомы с кем-нибудь из этой группировки? Они действительно такие мужественные и непримиримые борцы с зоной?» «Долг? Ублюдки конченые», — кивнув пару раз для убедительности, ответил Велес и тут же осознал свою ошибку. Всех шестерых будто сильным порывом ветра шатнуло, причем в противоположную от него сторону. — То есть, я их не очень люблю. — Почему? Чуть было не ответил словом куда более неприличным. Надо бы как-то потактичнее. — Вы, ребята, лучше никому не говорите, что хотите стать долгонутыми. Убьют на месте. Сразу же мысленно похвалил себя за тактичность. В основном матерно. Но все же попытался исправить положение. Детки начинали смотреть на него, как на врага народа. Так не пойдет. Он воспитает их, как родных, подготовит к ужасам этого кошмарного мира аномалий долговцев и невоспитанных изломов. Понимаете, группировка «Долг» — не совсем то, чем ее представляют за кордоном. «Ложь!» — безапелляционно заявил какой-то парень, а Велес мрачно нахмурился. «Ребята, осторожнее в будущем. За длинный язык...» — он посмотрел в глаза парнишки с длинным языком. «Здесь отрезают голову». Помолчал, чтобы трагичность момента осознали все присутствующие. На лицах вместо осознания баранье упрямство и нехороший оттенок исключительно в его сторону. Как же! Он посмел плюнуть на постамент их непогрешимого идола. Еретик и мерзавец! Вымазать в смоле, в перьях обвалять и повесить... Тьфу ты, блин! И как теперь налаживать контакт с плавным переходом на поучительно-воспитательные рельсы? «Мы подождем, пока вы скроетесь за горизонтом», — вдруг заявил Цезарь. «Мы благодарны вам за вашу помощь, но на этом все. Мы идем своей дорогой, вы своей». Несколько секунд Велес недоуменно хлопал глазами. Его так быстро еще ни одна компания сталкеров не отшивала. А уж когда он изображал матерого проводника, так и вообще предпочитали поддакивать, дарить рис и вежливо смеяться шуткам. Сталкерский век этих ребят не станет слишком долгим. Увы. Однако нищий оказался очень сильно прав. С агитацией в пользу долга по ту сторону кордона надо что-то делать. Добровольное пополнение просачивается к ним даже сквозь кордон. Неужели не только зона сошла с ума? Но если для зоны это нормально, в спокойном состоянии ее мир безумен, а раз в 5-10 лет случается обострение, как у шизофреника в полнолуние, то большая земля, впав в безумие, выбирается из него десятилетиями. Вспомнить хотя бы охоту на ведьм в средние века. Этак честный сталкер и добрый бандит превратятся в вымирающий вид. Зона, полная отрядами долга, перспектива сродни апокалипсису. «Идите лучше вы, ребята», — усаживаясь обратно в снег, заявил расстроенный сталкер и проворчал сварливо. «Я пойду в другую сторону, подальше от вас, грубияны». Спустя минуту они двинулись. Цепью, медленно, правильно. Замкнула цепь девушка Даша. «Простите», — чуть не шепотом сказала она, задержавшись подле сталкера. Велес ответил мрачным взглядом. Он был оскорблен в лучших своих чувствах. «Скажите, пожалуйста, а почему эти бандиты называли вас проводником?» «Разве в ваших книжках об этом не писали, юные леди?» Слабо улыбаясь, собственно, с такой улыбкой лежит на смертном одре оптимист, вдруг решивший, что пессимисты могут быть в чем-то правы, — ответил Велес. — Я не помню, — покраснев, ответила Даша. — Вроде нет. — Проводникам редко нужен датчик аномалий. Они чувствуют их. Даша ничего не сказала. С удивленными глазками она присоединилась к своим друзьям. Велес смотрел им вслед с легкой грустью во взгляде. Вскоре они превратились в размытые фигурки на горизонте, а из лесу выскочили две фигурки покрупнее, только они передвигались на четырех ногах и говорить не умели. По крайней мере, так, как люди не умели. «Рут, Кут, эти идиоты погибнут, если уйдут с кордона». Псы уселись прямо перед ним. Посидев пару минут, оба развалились на снегу. Раздутые животы мешали, не получалось долго сидеть. «Обжоры!» — проворчал Велес, заметив, что его друзья похожи на два воздушных шарика с лапками. «Рррр!» — ответил Рут, попытался лечь на живот, не смог и опять на бок упал, глазами сонно мигая. «А я, может, вовсе голодный?» — заметил сталкер. Кут виновато заскулил и попытался заползти к нему на колени. Участие и сочувствие проявлял. «А что еще он мог?» С таким пузом на новую охоту не выйдешь, бегать тяжеловато будет. Велес выпрямил ноги, и Кут с довольным визгом залез на ноги. Попытался даже в клубок свернуться, чтобы весь на колени залезть, но из-за живота не смог. Тяжело выдохнув, разлегся на ногах той частью организма, которая на них поместилась. Сие не ускользнуло от внимания Рута. Тоже попытался залезть на ноги и попутно нарычал на Кута. Пришлось обоих гладить, чтобы не подрались. Впрочем, объевшись, они редко ссорились. Сытость мало подходит для агрессии. Снова пошел снег. Опять пушистый, красивый. Велес с улыбкой смотрел, как тысячи толстых снежинок кружатся над зоной. Вскоре он уже забыл про сталкера Веню. Почти исчезли из памяти невоспитанные юнцы с девушкой Дашей. Остался только снег. Только зона и ее свобода.